Рассказ «Пробка», часть пятая. Недалеко от места аварии. «Господи, ну где я этому Костину найду джип или трактор?» Уже был взмолился про себя Олег. «Я что ему, Копперфильд? Достал уже все это. Пойди туда, подай то, забери это. Господи, ну как мне поменять работу? Так хочется чем-то другим заниматься», — продолжал ворчать Олег. Но тем не менее, делай то, о чем просил его Костин. Олег был очень ответственным человеком, и именно эта черта особенно нравилась Костину, когда он подбирал себе водителя. К тому же Олег практически не употреблял спиртного, что в нашей стране, собственно, уже большая редкость, тем более среди водителей. Вдруг среди наглушняк стоявших машин Олег заметил какое-то движение, и послышались звуки кричащего клаксона. Напрягая свой взгляд, Олег старался разглядеть, что же там творится. И когда разглядел, то не мог поверить своим глазам. Примерно в 70 метрах от него огромный «Хаммер-2» двигался вопреки всяким законам правил дорожного движения. Да и законам физики, пожалуй, тоже. «И как это он не перевернулся еще?» – вырвалось у него. Но «Хаммер-2» упрямо продолжал таранить свой выбранный маршрут и, похоже, сворачивать никуда и не собирался. Раз удача сама плыла в руки Олега, то глупо было ею не воспользоваться. Он это быстро смекнул и бросился навстречу огромному «Хаммеру», размахивая при этом руками. Да бросился так, что чуть не угодил под его колеса. Раздался пронзительный сигнал клаксона. «Фа-фа! Ты че творишь, козел? Тебе че, жить надоело, придурок?» Коротко, но зато ясно изложил свои мысли по этому поводу Орех, выскакивая из своего танка и хватая за грудки ничего не сделавшего им Олега. «Я тебе сейчас башку проломлю, идиот!» Замахиваясь на Олега, рявкнул Орех. «Да погоди ты, стой! Не ори, а послушай!» Хватаясь за огромный кулак Ореха, выпалил Олег. «Там впереди авария жуткая, нужна помощь, короче!» «Чё за помощь? Бабки, что ли, нужны?» «Да нет, тачка твоя!» «Чё?» «Слышь, Егор, нас кинуть хотят! Вожу не могу!» Громко смеясь и держа за грудки Олега, заржал Орех, обращаясь к вылезающему из машины Егору. «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее», – проскрипел своим голосом Егор. «И кто же это хочет рискнуть своим здоровьем-то у нас?» «Вот, гляди, какой красавец!» – опять замахиваясь на Олега своим чудовищным валуевским кулаком, произнес Орех. «Погоди, Орех, не порть его голову, я сам спрошу!» Послышались слова, а следом за ними из машины появился Егор, крепко сжимающий в руках бейсбольную биту. «Да вы что, мужики, совсем охренели?» – завопил Олег, чуя приближение большой опасности для его собственного здоровья. «А может, это ты, красавец, перегрелся, а?» Маяч своим валуевским кулаком перед носом Олега продолжил Орех, напоминая о своем присутствии в диалоге настоящих мужчин. «Да дайте же все объяснить!» С замиранием сердца взмолился Олег, краем глаза увидев взметнувшуюся вверх бейсбольную биту. «У тебя 3 секунды. Раз, два!» Начал свой отсчет Егор, не опуская бейсбольной биты. «Там впереди авария, нужна помощь. Завал, который образовался в результате аварии, не разобрать вручную. Нужно прицеп от фуры оттащить в сторону. Без вашей тачки не справиться, кругом одни легковушки. А через сплошную пробку никто не проедет. Вы единственный, кто это может сделать», — задыхаясь от быстрого монолога, выпалил Олег. «Так бы и сказал сразу, придурок. А то нужна наша тачка. Фильмов у америкосов, что ли, насмотрелся? Типа, всем выйти из машины, руки на капот, ноги на ширине плеч. Я офицер полиции, мне нужна ваша машина». «Тьфу ты, идиот! Сказал бы нормально, да и все дела», — ворчливо произнес Егор, опуская бейсбольную биту. «Да вы же сами мне и слова не дали сказать», — возмутился Олег. «Короче, Склифосовский», — перебил его Орех, — «садись в точило, место покажешь». «Да здесь рядом, в метрах 500-700. Надо только попытаться проехать». «Насчет этого будь спок, танки грязи не боятся», — парировал Егор, садясь в машину и пряча биту за заднее сиденье. «Ну, поехали, МЧС, трогай», — скомандовал он Ореху, и они продолжили свой путь. А в это же время нейрохирургический центр на Соколиной горе. Время продолжало неумолимо бежать вперед, и с каждой минуты Сеичу становилось все хуже и хуже от неизвестности происходящего. Он уже 5 раз набирал номер Покровского, но в самый последний момент сбрасывал, так как какая-то неумолимая сила заставляла его это делать. Объяснить, что с ним, он не мог. И продолжал ждать, нервно ходя по своему кабинету из угла в угол. Не выдержав напряжения, он спустился вниз и спросил уже сменившую Нину Константиновну Дарью Платоновну. «Дарья Платоновна, Покровский не объявлялся?» «Здесь?» – удивленно спросила Дарья Платоновна. «Да хоть где?» – громко вырвалось у Самсонова. «Олег Алексеевич, а что вы так кричите на меня? Я-то здесь при чем?» «Что? А, простите, Дарья Платоновна. Ночь, понимаете ли, тяжелая была. Там операция, все такое». «Да слышала уже, мне Нина Константиновна обо всем рассказала. Эх, золотые руки у мужика, дай ты бог ему здоровья!» Перекрестившись, сказала Дарья Платоновна. «Это точно. Можно сказать, сделал из невозможного возможное. Значит, говорить не звонил он?» «Да нет, я бы вам сразу сказала». «Да вы не волнуйтесь, идите, я вам сообщу сразу, как только он объявится». «Только сразу, Дарья Платоновна, немедленно!» Уже уходя, крикнул Сеич. «Да хорошо, господи, нельзя же так нервничать. Если у вас и собрание в 10 у Меломеда...» «Он, дядька-то мудрый, разберется», — пробурчал себе под нос Дарья Платоновна, когда Сеич скрылся из вида. Сеич пронесся галопом по ступенькам и, влетев в свой кабинет, сразу же схватил телефон в надежде увидеть хоть один пропущенный звонок. Но, увы, пропущенных звонков не было. С досады он швырнул телефон на диван и схватил сигарету. Сигарета закончилась в 2 затяжки. Сеич это заметил, когда стал втягивать в себя уже фильтр. «Тьфу ты, зараза!» – вырвалось у него. «Не, надо звонить домой, что-то случилось, чую неладное!» Пробормотал Сеич и стал искать глазами брошенный на диван телефон. Так медленно Сеич никогда не набирал цифры на телефоне. Пальцы его руки словно налились свинцом и плохо слушались. Несколько раз он сбивался и начинал набор сначала. Немного взяв себя в руки, он набрал сперва опять номер Максима. Но, услышав в ответ, что абонент недоступен, решился на звонок домой Покровскому. Эти гудки казались вечностью. Вскоре послышался слегка сонный голос Настены. «Алло, я вас слушаю, говорите». «Насть, это Самсонов, прости, Макс приехал, дай ему трубочку». «Олег, ты?» «Я, Насть». «Погоди, так его дома еще нет», — шаря глазами по углам комнат, ответила Настя. «Он и не приезжал еще с ночи. Говорил, что там что-то срочное было и, возможно, только к утру вернется». «Погоди, Олег, так уже утро, а его и нет еще», — уже настороженно ответила Настя. «А что, что-то случилось, Олег? Только не ври!» — уже с надрывом в голосе спросила она. Сеич понял, что позвонил, конечно же, зря, но теперь делать было нечего, и пришлось все рассказать, как все было на самом деле. «Понимаешь, Настя, у нас была сложная операция ночью, и Макс сделал нечто невозможное. Я бы сказал, просто чудо сотворил. Спас жизнь маленькой девочки, когда многие вопросы были без ответов». «Ой, так это же замечательно, Олег», — обрадовалась Настя. «Это просто профессиональный подвиг, я бы сказал. Ты должна гордиться мужем». «Ой, мамочки, как приятно. Только вот ты что-то все же от меня скрываешь, Олег. Это так?» «Да ничего я не скрываю, Настя. Просто у нас собрание у Меломеда в 10. И я ему говорил, чтобы он остался в центре переночевать. А он как сорванец помчался домой под самое утро. Вот, собственно, и звоню вам, чтобы узнать, не забыл ли он про собрание». «Да думаю, не забудет он, ты же его знаешь». «Да знаю, но мало ли, ведь полночи не спал, а оперировал». «А ты на сотовый ему звонил?» «Звонил». «Ну и чего, абонент недоступен или не отвечает?» «Хм, странно, ведь он всегда болезненно к этому относился и был всегда доступен». «Может, батарейка села?» — спросил Сеич, в надежде, что Настя согласится с этим и положит трубку, но... «Да у него всегда в машине есть запасной аккумулятор для телефона». «Да и подзарядка тоже», — удивленно продолжала озвучивать свои мысли Настя. Сеич был уже не рад, что позвонил, бегая из угла в угол по своему кабинету. «Ладно, Насть, как он появится, то пусть мне перезвонит срочно, хорошо?» — пытаясь закончить разговор, сказал Сеич. «Да, хорошо», — немного удивившись, ответила Настя. «Только если ты мне, Олег, что-то не договариваешь, лично с тебя шкуру спущу. Можешь на это рассчитывать. Даже разрешаю себя отхлестать веником, когда вы приедете ко мне на русскую баньку на дачу». «Ну, тебя за язык никто не тянул, сам предложил». «Договорились», — с облегчением ответил Сеич и прервал разговор, хотя кошки и скреблись у него в душе в эти минуты. Нет, облегчения не последовало, скорее наоборот. Сеич плюхнулся в кресло, взял пульт от телевизора и нажал на кнопку включения. Экран засветился ярким светом и послышались позывные новостей, которых и ждал Сеич, правда, немного побаиваясь. Он сделал звук телевизора погромче и внимательно прислушался. На месте трагедии. «Ну и где твой помощник?» — продолжал свои атаки на Костина Кузьмич. «Он что, сквозь землю провалился?» «Да погоди, ты прямо уже задолбал!» — вскипел Костин и, взяв телефон в руку, принялся названивать Олегу. «Задолбал? Глядите-ка, он и словечки такие знает. Выходит, не все потеряно, так?» — продолжил Кузьмич, слегка толкая в плечо Костина. «Да пошел ты! Тс, алло, Олег! Погоди ты, мужик! Что там у тебя?» «Ну, что, нашел и едешь?» «Ну как? Что? Сам не знаешь? Ты там в порядке?» «Да не сомневайся. Просто ты едешь, и это как-то звучит странно, исходя из нынешней ситуации на дорогах. Что за машина?» «Хаммер 2. И где ты его нашел?» «На этой дороге». «Ну и...» Дальше у Костина закончились слова, и быстро поняв, что Костин впадает в кому, Кузьмич выхватил телефон из его рук и спросил. «Через сколько вас ждать? Время мало, нельзя медлить. Что значит, как приедем? Вы там не на метро чай катаетесь, далеко от нас находитесь?» «Да выруби ты уже эту музыку, алло, мать твою, ты меня слышишь? Что? Встречать? Да где? Что? По обочине едете?» «Понял, выдвигаюсь к вам. Смотрите, меня не пропустить, я махать руками буду», – заорал Кузьмич и, отдав телефон Костину, бросился бежать навстречу Олегу и компании. «Не пропустите. Он что думает, что мы несемся с дикой скоростью? Мы ж как черепаха ползем», – пробурчал Олег и убрал свой телефон в карман помятого орехом пиджака. «Что? Тебе не нравится? Вали тогда, придурок, без тебя доберемся», – вспылил Орех, сжимая в своих ручищах баранку руля. «Ишь, сравнил с черепахой. Мы хоть ползем, вон, глянь, другие вообще стоят на глушняк. Или может у тебя есть другие предложения? Да все нормально, мужики, вы че, едем же». «То-то, вот и помалкивай», — успокоив Олега, проскрипел своим голосом Егор. «Долго еще?» «Да в принципе нет. Вон уже и эстакада виднеется», — ответил Олег. «Да, как мужика увидите бегущего и размахивающего руками, так и ясно будет, что приехали. Он сказал, что к нам навстречу будет бежать». «Да по мне они все нам навстречу бегут и руками размахивают. Пойди пойми, тот или не тот мужик. Вон, смотри, опять что-то машет кто-то». «Уйди с дороги, придурок!» – заорал Орех, высовываясь из окна машины. «Раздавлю, идиот!» Как ни странно, на людей это действовало отрезвляюще. И многие просто отскакивали в сторону, забывая про свои автомобили, хотя ими и двигало именно их спасение от возможных повреждений, которые мог нанести им этот огромный «Хаммер-2». Но, несмотря на крики людей, эта компания МЧС продолжала свое героическое продвижение вперед и вперед. «Да, иногда наглость творит чудеса», – подумал Олег, когда махина, чуть было не задев красную Судзуки, протиснулась буквально в миллиметрах от ее бокового зеркала, но тем не менее, не задев его, продолжила свой маршрут. «Что, танки грязи не боятся?» – увидев удивленный взгляд Олега, завопил свой любимый девиз «Орех». И похоже, именно так оно и было на самом деле. По крайней мере, так стало казаться и самому Олегу, ехавшему в первый раз в жизни на такой тачке. Пока Кузьмич и Хаммер 2 приближались друг к другу, люди на месте аварии не теряли времени даром и продолжали делать все от них зависящее по спасению людей, зажатых под грудой металла. Инициативу взяла в свои руки Вера, так как люди ее слушались, потому что видели, как она оказывала первую помощь одному из пострадавших в аварии и понимая, что в данный момент врач здесь только один. «Что там с этими двумя?» – спросила Вера одного из мужчин. «Да живы, держатся. Только пробраться к ним пока невозможно». Услышав это, Максим подлетел к Вере, чтобы лучше слышать, как говорится в народной сказке. «Что значит невозможно? Нет такого слова невозможно. Нужно пробовать и пробовать, действовать. Там же люди». Недовольные услышанным, продолжала Вера. Максиму резанула по ушам довольно знакомая последняя Верина фраза. «Невозможно? Нет такого слова невозможно». «Где-то я уже это слышал. Ну совсем же недавно. Ну где же?» Вопросами в голове Максима продолжали кружить эти мысли. «А, черт! Это же отец той оперируемой девочки!» – произнес, ударяя себя по лбу и, довольный, что вспомнил, закричал Максим. «Точно! Так сказано было! Господи, ведь один раз это сработало, может, еще раз сработает!» – продолжал спрашивать себя Максим, понимая, что, к сожалению, от него самого уже ничего не зависит. Совсем не зависит. Оставалось верить только в других людей, среди которых, похоже, тоже были настоящие люди – и это не подвергалось никакому сомнению, так как Максим лично наблюдал за происходящим вокруг, и надо признать, то, что он видел, его очень радовало и трогало до глубины души, до самого сердца. «Пробуйте еще и еще, всем ясно?» – продолжала Вера к удивлению Костина. «Девушка, подождите, это может быть небезопасно», – взяв себя в руки, сказал Костин. «Надо дождаться техники». «Некогда нам ждать, дорогой товарищ, некогда», – обрубив диалог Костина, ответила Вера. «Надо обязательно добраться хотя бы до одного из них. Слышите? Он уже не кричит, а это плохо, очень плохо», – не унималась Вера, в то же время не забывая поглядывать на первого пострадавшего, который лежал возле обочины дороги. Она понимала, что срок действия обезболивающего рано или поздно закончится, и опять придется все делать снова и снова, а времени оставалось все меньше и меньше, так как пострадавшего нужно срочно доставить в больницу в связи с возможными повреждениями внутренних органов. Если бы она могла разделиться на части и помочь сразу всем, но, увы, такое было невозможно и исключено. Но Вера, вопреки всему и назло врагам, продолжала бороться за жизни пострадавших людей. «Молодец, коллега!» – закричал Максим. «Первому нужен срочно воздух. Он не может дышать самостоятельно. Его придавил. Ну кто-нибудь, посмотрите на его губы же, он синеет!» «Вы что, не видите никто?» – орал Максим, бегая среди людей и активно жестикулируя. Но, к сожалению, его так никто и не слышал. Да к тому же и не видел. Понимая всю сложность своей ситуации, Максим взял себя в руки и сразу же осознал – ведь про то, что пострадавшему не хватает воздуха, похоже, знает только он один, так как пробраться к парню было практически невозможно, нормальному человеку, и только ему это удалось сделать. Никогда Покровский еще не чувствовал себя таким беспомощным. Никогда. «О какой технике вы сейчас говорите? Если надо, то голыми руками нужно начать завалы разгребать», – не унималась Вера. «Да стой же ты!» – схватив ее за плечи, крикнул Костя. «Это очень опасно! Видишь, как одного придавило? Тебе мало? Еще хочешь? Мой водитель сказал, что пробирается сюда с джипом. Там есть лебедка, попробуем растащить завал. Ну хоть что-то уже. Но мы должны сначала убедиться, живы ли они там. Да отпустите вы меня!» Отталкивая от себя Костина, сказала Вера и направилась к завалу. «Молодчина, ты просто моя гордость, Вера!» – не выдержал Покровский, следуя за ней. Вера, оказавшись рядом с завалом, попробовала протиснуться под прицеп фуры, но, сделав попытку наклониться, почувствовал, как чьи-то сильные мужские руки буквально отнесли ее в сторону. «Девушка, милая, дайте уже и мужчинам место для подвига», – послышался мужской голос. Вера удивленно обернулась и услышала. «Давай, Леха, вперед и потихоньку», – кивнул этот мужчина своему другу. «На, поливочный шланг, обвяжи себя. Мало ли, не дай бог, придавит, а с его помощью дышать можно», – сознанием дела продолжил он. «Не переживайте, девушка, вы что смогли, сделали, теперь мы попробуем, и не такое в Афгане видеть приходилось. Доверьтесь нам, правда, Лех?» В ответ из-под груды металла послышалось хрипловатое «Да». «Вань, ты только внимательно слушай. Может, мне помощь и советы врача будут нужны, когда я, возможно, к нему подберусь. Скажи, чтобы не галдели тут, как сороки», – прохрипел мужчина. «Спасибо, ребят, а то только все болтать языком умеют, а когда дело дойдет, так в кусты сразу». С благодарностью ответила Вера. «Надо же, а я про шланг не догадалась бы. Молодцы мальчишки». «Да я спасибо мужику, вон, на четверке скажи. Мы когда мимо пробегали, то я случайно у него в багажнике его и заметил. И сразу смекнул, что пригодится может. Хорошо, отдал он мне его, не конючил, мол, зачем и так далее. Мужики, может еще чего нужно?» Неожиданно послышалось за спиной. Иван и Вера обернулись и увидели водителя четверки, держащего в руках довольно большой домкрат. «Спасибо, братан, но пока не нужно», – уже был начал Иван, но неожиданно, оборвав свою речь, повернувшись в сторону мужика, продолжил. «Хм, домкрат, говоришь? А что, неплохо. Леха, ты там посмотри, куда можно будет домкрат поставить, чтобы завал приподнять. Ты меня слышишь?» Поднеся ладони к своему рту, заорал Иван. «Попробую», – послышался хриплый ответ. «Вижу уже первого парня. Добрался до него?» Покровский и все вокруг замиранием сердца слушали этот важный диалог между двумя мужчинами. «Пока нет, вижу только его ногу. Ох, ё-моё! Что там? У него нога, кажется, сломана. Точно? Как узнал? Не молчи, Лёх. Да видно, она неестественно выглядит как-то. Алексей, вы не трогайте ногу. Попробуйте пробраться к его голове», – не выдержала Вера. «Перелом – это не так страшно. Главное понять, живой ли он, дышит ли». «Умничка ты моя», продолжил Покровский, ставя оценки Вере. «Все правильно делаешь». «Нет, к голове не могу пробраться. Не видно, как это можно сделать. Здесь не развернуться. «Леша, а вы можете его ущипнуть за что-нибудь?» — продолжала Вера. «Хочешь проверить его на рефлексы? Да ты просто высший класс, врач. Я б тебя к себе взял с великим удовольствием. Вот если выберусь, точно приглашу в наш центр», — продолжал восхищаться Максим, наблюдая, как вела себя Вера в этой экстремальной ситуации. «Что? Я говорю, ущипните его и посмотрите, есть ли признаки движения у него. Может, звуки какие услышите?» «Могу, только за сломанную ногу его схватить. Больше моя рука ни до чего не дотянется», — послышалось в ответ. «Одна нога торчит, а тело металлом придавило». «Давайте». «Что?» «Говорю, хватайте за ногу». «Сейчас», — ответил Леха, и все замерли в ожидании. Алексей, как только смог, ухватился одной рукой за сломанную ногу Стаса, затем резко рванул ее на себя и чуть в сторону. Он даже закрыл глаза от испуга, чтобы не слышать свой адрес тираду из легко переводящихся на русский язык слов, из таких понятных всем с детства букв и терминов. Но, к великому сожалению, ничего этого не произошло, в ответ лишь повисла раздражающая и пугающая всех тишина. Первым нарушил молчание Иван, друг Алексея. «Ну что, не томи, Лех!» «Да плохо все значит, мы бы услышали», — сознанием дела сказала Вера. «Похоже, у нас нет совсем времени, нужно обеспечить ему доступ к воздуху». «Как это сделать, ребята? Ну вы же мужики, ну придумайте же что-то!» «Леха, глянь, домкрат можно использовать, как думаешь, получится слегка железо приподнять?» — крикнул Иван, поглядывая на домкрат. «Погодите, мужики, надо бы какую-нибудь доску подложить между домкратом и железом, чтобы железо не прогнуть, а то может сломаться и вообще все рухнет», — встрял хозяин домкрата. «Дело, говоришь. Только где мы доску-то сейчас найдем? Где?» – спросил Иван. В этот момент послышались звуки клаксона, и на горизонте показался «Хаммер-2» с Олегом и Кузьмичом внутри, которого они подобрали по пути. «Фа-фа! Подождите, парни, мы уже здесь!» – как всегда, высовываясь из окна машины, заорал Орех. «Стойте!» – на ходу выпрыгивая из машины с Олегом, гаркнул Кузьмич. «Как он там? Жив? Что смотришь, Костин? У тебя есть план?» — продолжил он, подбегая ко всем. «Планом было найти джип. Как видишь, нашли», — моментально отреагировал Костин. «Спасибо, Олег». «Да будет вам, Виктор Сергеевич», — ответил Олег слегка краснее. «Ну что там, мужики?» — спросил Кузьмич у Ивана, уже совсем не обращая внимания на то, что говорил ему Костин. «Доска нужна под домкрат подложить. Хотим попытаться приподнять прицеп, чтобы дать парню доступ к воздуху». «А он что, не дышит?» — испугавшись не на шутку, заорал Кузьмич. «Пока точно не знаем. Алексей проверил его на рефлексы, не помогло», — уже был начал объяснять Вера. «Что?» — не понимая, спросил Кузьмич. «Короче, мужик, долго рассказывать, действовать надо», — вмешался Иван, понимая, что счет идет уже на минуты. «Доска нужна, срочно». «Погодите, я же у мужика на ним видел доски на багажнике сверху. Даже чуть голову о них не разбил». «Вы трое со мной», — крикнул Олег, стоявшим рядом с ним мужикам, и они побежали между машинами в поисках Нивы. «Отлично», — порадовался Костин за Олега, понимая, что не ошибся в выборе водителя. «Что отлично? Чё стоишь? Нужно подъезд расчистить для Хаммера. А ну, мужики, давайте плотнее машины попробуем поставить друг к другу. У кого есть трос, тащите сюда все, все, что есть», — рявкнул Кузьмич, и закипела работа. Одни руководили перемещением машин, другие садились за руль вместо женщин, потихоньку, в жуткой тесноте, пытаясь двинуть машины ближе к крайней левой полосе, чтобы таким образом образовался проезд справа от обочины для Хаммера. А тем временем Олег искал между машинами ту самую Ниву с досками на багажнике. «Да где ж ты, отец? Дачник, дачник!» — ворчал он себе под нос, бросая взгляд по всем полосам шоссе, где как шпроты в банке стояли машины, машины, машины. Вдруг его взгляд сфокусировался на досках, закрепленных на чем-то в багажнике. Олег пулей полетел туда. Да, это была именно та самая Нива. Олег это понял сразу, когда подбежал к машине и услышал все продолжающуюся разборку между Семеном Семеновичем и Верой Сергеевной на предмет, какой дорогой нужно было ехать. «Нет, уважаемая Вера Сергеевна, вы в корне не правы», — продолжал Семен Семенович, но, увидев бегущих к его машине людей, насторожился и замолчал в ожидании. «Здравствуйте еще раз», — вздыхаясь от бега, сказал Олег. «Фу! Что случилось, молодые люди?» — вылезая из машины, первым спросил Семен Семенович, понимая, что если все четыре мужчины бежали именно к его машине, то это не просто так. «Нам очень нужны две доски. Вот эти. Подложить под домкрат хотим, чтобы прицеп приподнять. Там авария, отец, и есть люди под ним зажатые. Долго рассказывать. Поможешь?» — выпалил Олег. «Да, конечно. О чем речь, молодые люди? Надо только веревку развязать. Чего стоите? Развязывайте быстрее». «Это еще зачем? Что же вы, гады, делаете? Это нам на терраску доски нужны!» Не разобрав, о чем говорили мужчины, заголосила Вера Сергеевна, буквально вылетая из машины и хватая за волосы первого попавшегося под ее руку вандала. «Помогите, люди!» «А ты что же делаешь, мать? Больно отпусти!» Отбиваясь от разъяренной дамы, заорал мужчина, не ожидав такой прыти от пожилой женщины. «Да заткнешься ты хоть раз в жизни!» — крикнул, наливаясь весь краской, Семен Семенович, оттаскивая свою жену в сторону. «Заткнись, наконец, когда мужчина разговаривает! Тебя уже слишком много в моей жизни стало! Это невыносимо!» Вера Сергеевна никогда в жизни не слышала и плохого слова в свой адрес от Семена Семеновича, а тут вдруг услышала такое, что от неожиданности стала приседать на асфальт, утягивая за собой и Семена Семеновича. Когда супруги оказались оба на асфальте, Вера Сергеевна спросила: «Сема, я так и не пойму, ты столько лет, живя со мной, притворялся? Невыносимо? И это говоришь мне ты, который жил на всем готовом, на том, что я для тебя делала и для твоей, будь она неладной, никчемной родни?» «Ну и привязал же ты эти доски, отец, как будто на всю оставшуюся жизнь прикреплял. Ножа ни у кого нет с собой, мы так до утра будем развязывать», — взмолился Олег, пытаясь развязать очередной узел. «Что? Для моей никчемной родни?» — продолжал Семен Семенович, поднимаясь с асфальта и отряхиваясь. «Да будь вам, ей-богу, отец, дома разберетесь. Лучше нож посмотри, может, есть где в машине?» — спросил Олег, уже слегка обалдевший от этих разборок. «Сынок, ты лучше меня спроси, а то этот никчемный мужчинка ничего тяжелее шариковой ручки и ложки в руках и не держал за свою жизнь. Посмотри в сумке на заднем сиденье в боковом кармане, там должен быть», — тяжело поднимаясь с асфальта и кряхтя проворчала Вера Сергеевна. Олег метнулся к сумке и через несколько секунд достал столовый тесак. Нож сверкнул в его руке, и все узлы были тут же разрезаны. Конечно, Олег разрезал только именно те узлы, которые позволили вытащить пару досок, не более. Все остальные он оставил в неприкосновенности, помня о терраске Веры Сергеевны. «Спасибо, отец, выручил ты нас. Взяли мужики. Эх! И не ссорьтесь вы, хорошо?» — напоследок убегая, произнес Олег, взгромождая доски на плечи мужчин. «Да ладно, с кем не бывает», — бросил им вслед Семен Семенович, постепенно приходя в себя от ругани. Олег с мужиками несли эти доски, стараясь не задеть чью-нибудь машину. И надо признать, что у них это получалось отлично. Очень хорошо, что впереди бежал парень с громким и сильным голосом, которого слышно было за версту. «Дорогу! Осторожно! Поберегись!» — орал он на бегу. Люди, слыша это, шарахались в сторону, скрываясь в салонах своих стоявших машин. Тем временем Кузьмич и компания сделали, казалось бы, невозможное. Среди жуткой плотности от скопления машин им все же удалось освободить место аккурат для проезда джипа Ореха и Егора. Многие из автолюбителей принесли свои тросы. Все ждали команды к действию, но ее все не было и не было. Никто не решался взять ответственность на себя и руководить спасательными работами. Совсем близко от места трагедии. Пот застилал глаза Сергея. Он несся по дорогам города с такой скоростью, что со стороны казалось, что в городе проходят какие-то соревнования, и все видят в данный момент лидера гонки, потому что ни рядом, ни следом никого не было видно. Да ему без вопросов можно смело было отдать желтую майку лидера, будь он спортсменом, и проходить соревнования в городе. Сергей не обращал внимания ни на людей, ни на мешающий его обзору пот, струящийся по лицу. Он просто крутил и крутил педали, наматывая на них все внутренности его еле выжившего и дребезжащего после умопомрачительных прыжков по холмам маунтинбайка, который просто стонал под мощными ногами Сергея, но тем не менее выжил и нес его к месту аварии. В голове четко GPS-навигатором прокладывался маршрут движения к району Роговской эстакады. Причем путь прокладывался наикратчайшим маршрутом, порой не предназначенным для движения велосипеда. Но только не сегодня и не сейчас. Для Сергея не было непроходимого маршрута, он твердо шел к своей цели, иногда останавливаясь и взгромождая маунтинбайк себе на закорке, если движение на велосипеде было невозможно. Оставалось еще чуть-чуть, и он будет на месте аварии. Постоянные мысли о дочери придавали ему силы. Это было своеобразным допингом, не дай бог, конечно, каждому, но тем не менее так оно и было на самом деле. Где-то в воздухе на подлете к Роговской эстакаде. «Я стрекоза один, прием!» «Я главный, слышу вас хорошо, доложите обстановку!» «Я стрекоза один, подлетаю к месту назначения в район Роговской эстакады!» «Доложите обстановку, как поняли, прием!» Все подъезды блокированы машинами. Вижу перевернувшуюся фуру, которая перегородила все полосы движения. Вокруг много людей. Посадка невозможна. Как слышно? Прием. Повторите. Посадка невозможна. Делаю второй заход. В этот момент все находившиеся внизу у места аварии люди, услышав шум вертолета, подняли вверх свои взгляды. «Смотрите, помощь пришла! Я же говорю, что помогут!» – радостно заорал Костин и принялся махать руками. В этот момент от вращающихся лопастей вертолета поднялась такая пыль, что все закрыли свои глаза и стало невозможно дышать. С прицепа сорвало кусок брезента, и он, пролетев немного в сторону, чуть не накрыл им первого пострадавшего, лежащего у обочины. «Осторожно!» – закричала Вера и кинулась к пострадавшему, накрывая его собственным телом, помня о куске металла, торчащем в его брюшной полости. «Леха, ты как там, живой?» Сразу же спохватился Иван, закрывая рукой от поднявшихся кубов пыли глаза. Что-то заскрежетало, и все кинулись к месту аварии. «Еп, твою мать!» Послышалось из-под прицепа. «Они что, убить всех хотят?» – заорал Леха. «Я вылезаю, не могу больше. Потерпи, вертуха в сторону полетела. Вот и доски уже несут», – продолжал настойчиво Иван, видя подбегающего с мужиками Олега, несущих на своих плечах пару досок. «Молодцы, парни!» – радостно сказал Кузьмич, помогая положить доски на асфальт. «Что дальше?» – закричал он, пытаясь перекричать шум вертолета, который, пролетев немного вперед, взял курс на разворот. В этот момент на съезде с Роговской эстакады показался велосипедист. Он спускался вниз по направлению к месту аварии. Среди всего, что стояло на глушняк, он был единственной точкой, которая двигалась. Так, по крайней мере, казалось Прохорову с высоты птичьего полета. «Это еще кто?» – вырвалось у Прохорова. «Где?» – спросил Максимыч, пытаясь что-либо разглядеть. «Да вон, смотри, псих какой-то несется по съезду». «Вижу, ага, вижу, Колян», – ответил Максимыч. Вдруг их разговор прервал все тот же голос из наушников. «Главный, Стрекозе один, доложите обстановку. Как слышно? Прием!» «Я Стрекоза один, совершаю повторный облет места аварии. Прием!» «Срочно доложить о ситуации. Главный требует доклад». «Поняли меня, Стрекоза один?» «Стрекоза один понял. Доклад будет готов через пару минут». «Выполняйте, Стрекоза один». «Есть выполнять. До связи», – ответил раздраженно Прохоров, продолжая всматриваться в движущийся силуэт велосипедиста. Его внутренний голос продолжал намекать, что он знает этого парня. По крайней мере, так казалось. Его сомнения развеялись быстро, когда он увидел, как велосипедист, остановившись у края съезда с эстакады, бросил велосипед в сторону, а сам, разбежавшись, прыгнул вниз. «Такое мог сделать разве что только настоящий псих», – уже было подумал Прохоров. Или вдруг яркой вспышкой у него промелькнуло в голове только одно имя. «Сергей! Сергей, ты?» Заорал он в кабине вертолета. «Где? Серега? Внизу?» Подхватил Максимыч и от радости чуть не разбил головой стекло кабины. «Так это уже совсем другое пальто. Колян, следи за ним и его действиями. Я его черта знаю. Это профи, мать твою». Силуэт Сергея пару раз кувырнулся по земле после приземления. И через мгновение он уже был на шоссе в нескольких сотнях метров от места аварии. Прохоров взял курс на Сергея. Он сразу же напомнил о себе, повернувшись в сторону вертолета и замахав руками, тем самым давая понять Прохорову, чтобы тот пока просто завис бы в воздухе, не подлетая непосредственно к самому месту аварии. Когда Сергей убедился, что его поняли, он кинулся в самые гуще событий. «Будем ждать его команды снизу», – сознанием дела сказал Прохоров и завис в небе. «Конечно, тем более и сесть-то здесь негде. Может, в штаб доложить, что Александров на месте аварии? Давай пока подождем, успеем доложить. Серый оперативно работает», – ответил Прохоров, и они стали ждать. «Но я же говорю, что услышу», – бормоча на бегу себе под нос, продолжал Сергей. «Хм, не опоздали черти. Я думал, что первым буду. А нет, прилетели. Ну так все, и к лучшему пускай будет». «Так-с, ну-ка тихо там, мужики. Коротко и ясно, что здесь случилось?» Подбегая, начал он разговор, расталкивая собравшихся у прицепа мужиков. «Да тихо ты! Ты еще кто за хер с горы?» Набычился без того дерганный Кузьмич. «Кто, я-то? Ага, хер с горы! Вон, стой!» Показывая на съезд эстакады и зависший на дне вертолет. «Короче, батя, по-быстрому. Мне тут некогда ваших и наших играть. Мне людей спасать надо. Все ясно?» «Води быстро в курс дела, или я кого другого попрошу». «Да кто ты такой, мать твою, чтобы здесь команду давать?» Слегка опешив, продолжил Кузьмич. «МЧС! Форму дома забыл. На этом все, бать, устроит?» Коротко и зубасто ответил Сергей, показывая на своем плече татуировку с символами МЧС. Пока шли разборки на предмет «кто есть кто», Максим пытался не улететь от поднявшегося ветра к черту на куличике, так как притяжение земли на него собственное не действовало. Когда поднялся гул вертолета, а с ним и ветер, Максим нырнул в чью-то машину и пережидал там, пока стихнет. Но внезапное оживление в связи с появлением Сергея заставило его выбраться из укрытия, и вскоре он оказался в гуще событий. «Так бы сразу и сказал», — ответил Кузьмич. «А чё так долго-то? Да дела были, бать, неотложные. Так ты мне расскажешь?» «Я? Ну хочешь не ты, я могу он того с домкратом спросить», — показывая на удивленного мужика пальцем, ответил Сергей. «Понял, слушай, под прицепом два человека. Первый мужик не знаю кто, но вроде дышит. Напарник, когда еще говорил, осколок зеркала к нему прикладывал, говорит, запотело оно. Хорошо, бать, уже хорошо. Дальше?» «Не понял, про напарника он где? И почему, когда говорил? А сейчас не говорит, выходит?» «Без сказок и по существу, бать, некогда мне сказки слушать». «Стас, ну, напарник, то есть. Короче, его тоже придавило, когда он там был. Сначала орал, что ногу сломало, а потом вдруг замолчал. А это уже плохо, бать, очень плохо. Давно замолчал?» Продолжая расспрашивать и в то же время внимательно все осматривая, спросил Сергей. «Минут 10, не выдержав, подлетела Вера. Скорее всего, потери сознания в связи с нехваткой кислорода. Думаю, болевой шок от перелома здесь ни при чем». «Ясно, а ты у нас кто?» Продолжал свой опрос Сергей, не отводя глаза от прицепа. «Это Вера», — сказал кто-то. «Сергей, ну и? Я хирургическая сестра. Первым пострадавшим оказана первая помощь, введено обезболивающее, наложена шина. Но у него еще ранение в брюшную полость. Кусок металла мог повредить внутренние органы с возможным внутренним кровотечением». «Ясно. Железяку вынимать не пробовали?» «Нет». «Молодца, сестричка, где он?» Пытаясь разглядеть под прицепом этого пострадавшего, ответил Сергей, не понимая, как это все можно было сделать под грудой железа. «Да не там, вон он!» Понимая, что Сергей не совсем все понял, сказала Вера, показывая на край обочины. «Так выходит, три пострадавших уже?» «Так их и было три. Только этого вот удалось вытащить, а другого нет. Стас мой полез и тоже выходит пострадавший теперь, третий. Быстрее, Сергей, быстрее. Кажись, тебя так зовут?» «Так, ага. А еще хер с горы. А вот это что за шланг торчит из-под прицепа?» «Там еще один. Пострадавший?» Не выдержал Сергей. «Пока нет. Тьфу-тьфу-тьфу». Плюнул три раза через левое плечо Иван. «Шланг это чтобы воздух ему подать, а домкрат чтобы приподнять прицеп». «Все логично, понял. Тебя как звать?» «Иван». «Ваня, я к первому. Ты давай начинай домкратить. Лично мне доложишь». «Ясно? Только без суеты». «Любя, быстро оценивай ситуацию», — сказал Сергей и метнулся к обочине. «Давай-давай, мужики, доски подкладывай. Спокойно, не дергая», — продолжил Иван. «Может, еще домкрат принести?» — спросил кто-то. «Неси, все неси», — ответил Олег. «Леха, смотри, корректируй. Туда доски подложили, если что, ори нам». «Тихо, стой! Медленно и чуть вправо!» — послышалось под прицепом. Дело потихоньку сдвигалось с мертвой точки. Да и нашелся тот, кто взял на себя смелость и ответственность принятия всех решений. Максим сразу же узнал Сергея и не мог поверить, что их пути опять пересеклись, пусть и при таких страшных обстоятельствах. Но он был очень рад, что так вышло. Ему так хотелось рассказать Сергею про удачную операцию и его дочке, что он, забыв обо всем, кинулся к нему, чтобы схватить его за руку, но пролетел мимо. А тем временем Сергей уже рассматривал первого пострадавшего. Больше всего его интересовала потеря крови. «Как думаешь, сестричка?» – обратился он к Вере. «Сколько литров крови он уже потерял? 1-2?» «Ну, около 2, скорее всего». «Ясно. Я к вертушке!» – шепнул он ей на ухо. «Мужики!» – крикнул он всем. «Я к вертушке! Первого поднимать будем! Домкраты, чтобы твердо были закреплены. Сейчас ветер поднимется, смотрите, чтобы ничего не сдвинулось. Ваня, все на тебе, ясно?» «Понял», — ответил Иван. И они принялись устанавливать домкраты как можно устойчивее. «Ты со мной», — подозвал он Костина. Костин, конечно, не привык, чтобы им вот так вот командовали, но ситуация того требовала, и он не мог кочевряжиться. Он даже начал засучивать рукава, но вдруг услышал. «Ты это... мобил есть?» Костин издал что-то напоминающее звук удивления, но тут же услышал дальше. «Да, я». Костин лишь успел только взглядом показать на свой мобильник, который лежал в переднем кармане его белой, еще не запачканной рубашки, Остальное все сделал Сергей. Ловким движением руки он выхватил телефон и, набирая на бегу чей-то номер, направился к вертолету. Так, а только и успел выдавить Костин, как тут же последовало. «Так я позвоню?» Сергей набирал номер Прохорова. По памяти, и хорошо, что они часто собирались на его даче вместе за пивом и шашлычком. Поэтому набрать его номер по памяти не составило труда. Уж больно часто они общались. Несколько секунд, и послышались гудки, а затем и голос Прохорова. «Алло, алло, Серый, ты?» «Я, Колян. Что у тебя?» «Трое раненых и, возможно, тяжелых. Спускай лебедку, примешь первого и сразу же в больницу срочно. Только поднимай, как всегда, любя. Он с торчащей железкой в брюхе, понял?» «И с открытым переломом голени. Потери крови в 2 литра. За остальными вернешься пулей. Доложишь главному, что любые подъезды невозможны. Да и для вертушки посадки нет. Ясно? Работаем по ситуации». «Понял. Принимай первого, командуй. Только без самодеятельности, Колян, очень внимательно меня слушай», — сказал напоследок Сергей и побежал к первому пострадавшему. «Я Стрекоза-1, вызываю главного, прием. Главный слушает, что там у вас?» «Трое тяжелых, принимай первого на борт. Готовьте склиф приема раненых». «Вас понял, будьте на связи. Как слышно меня? Прием». «Есть быть на связи». «Николай, вы единственный, кто в деле, остальные не доберутся. Приказ Петрушина — действовать своими силами. Как поняли? Прием». «Понял вас хорошо, только мы не одни». «Не понял. Повторите. Стрекоза-1, повторите». «На месте трагедии Сергей Александров. Операция по спасению проходит под его руководством». «Как?» «Стрекоза-1, вас не понял». «Молча, главный, молча!» — радостно ответил Прохоров и отключил связь. В штабе МЧС началось нечто невообразимое. С одной стороны, операция по спасению людей идет своим ходом, но с другой стороны, контроль над ней принадлежит всего трем людям, причем один из них вообще находится в отпуске. Петрушин просто рвал и метал все вокруг. Что ему докладывать Аверину? Что отпускник оказался на месте быстрее воздушных сил МЧС? Что из трех воздушных машин исправна всего лишь одна? Что место второго пилота занял простой механик? Он понимал, что пахнет жареным, и тянул время, не торопясь докладывать Аверину. Только положительный результат мог уберечь его от неприятностей. Так Петрушин, спасая свои звезды на погонах в штабе, а Сергей, спасая чужие жизни на шоссе, принялись заниматься каждый своим делом. Впрочем, все как всегда. Подбегая к пострадавшему, Сергей взглядом переглянулся с Иваном и другими мужиками, которые отвечали за установку домкратов. Иван показал знак «Окей», что означало «все под контролем». «Всем замерзнуть на пару минут, сейчас вертуха подлетит. Еще проверьте, чтобы не рухнуло ничего от ветра». «Да проверили, все окей. Добро, Ваня». В этот момент поднялись кубы пыли, и вертолет завис над пострадавшим. Сергей дал знак, чтобы спускали спасательную люльку. Максимыч проверил все крепления, и люлька медленно стала опускаться вниз. Хорошо, что не было ветра, и люльку не раскачивало из стороны в сторону. Вскоре она коснулась земли. Самое тяжелое это было закрепление пострадавшего. «Подсобите, мужики, только крайне любя», — позвал Сергей находившихся рядом мужчин. «Вера, железяку держи, чтобы она не двигалась по возможности. На счет три. Сначала приподнимаем один бок, подсовываем под него край люльки, потом другой бок. Всем ясно? Раз, два, три». Раненый тихонько застонал от боли. «Это хорошо, парень, это очень хорошо, потерпи. Раз, два, три». И мужчина уже был в люльке. Осталось только крепко зафиксировать его закрепляющими ремнями, что, собственно, Сергей и сделал, быстро и профессионально. Убедившись, что раненый хорошо закреплен, Сергей подал знак Прохорову, и люлька с раненым медленно стала подниматься на борт вертолета. Прохоров помнил, о чем его просил Сергей, и старался держать вертолет в воздухе как можно неподвижнее, чтобы не причинять лишний раз боль раненому. Неожиданно порадовала и Вера, успев нацарапать на клочке бумаги характер повреждений и вложить его в нагрудный карман рубашки, выделив особым шрифтом текст про инородное тело в брюшной полости. Когда Максимыч принял раненого на борт вертолета, Прохоров вышел на связь с главным. «Я Стрекоза-1, первого принял на борт. Как слышно? Прием». «Слышу вас хорошо. Склиф к приему готов». «Встречайте в склифе. Мягкой посадки. До связи». И вертолет, набрав высоту, скрылся за высотками домов. Послышались аплодисменты. «Один есть. Прекратить, не в цирке. Некогда радоваться. Дело надо делать», — сказал Сергей и подбежал к прицепу. «Ну что у тебя, Иван?» «Домкраты готовы. закреплены хорошо, мы проверили. Значит, насчет три и синхронно у меня. Уже знаком для всех скомандовал Сергей. Эй, как там тебя? Обратился он к Лехе. Все наши действия зависят от твоей команды. Как скажешь, так мы и будем действовать, понял? Да, послышался глухой ответ. На счет три. И раз. И два. И три. Дал отмашку Сергей, и мужики потихоньку стали приподнимать домкратами прицеп фуры. Не молчи, Леха, не молчи. Все окей, идет помаленьку. Вижу уже его спину. Как голову увидишь, аристо, понял? Продолжал Сергей. Тихо, не спеши, мужики, равномернее, не торопимся. Ни голые, ни в бане. С каждым поднятым сантиметром повышались и шансы на спасение. Все вокруг ждали с замиранием сердца. Неожиданно тишину нарушил пронзительный крик Лехи. «Стоп, вижу его! Замерли, мужики, ждем!» «Чего у тебя, Лех?» «Вижу его лицо! Цвет! Цвет! Цвет лица какой, видишь?» – не выдержала Вера. «Да хрен его знает, не видно! Сейчас попробую перевернуться на другой бок, ща!» «Не молчи только, Леха, прошу, не молчи, хоть пой!» – взволнованно крикнул Сергей. «Ох, блин! Он весь бледный и синий! Ясно! Обвяжи его вокруг талии шлангом, сможешь?» «Думаю, да, сейчас! Как обвяжешь, немедленно говори, понял?» «Да! Значит так, мужики, другую веревку все равно нет времени ни искать, ни привязывать ею. Что есть, то есть. Как он привяжет, будем медленно тянуть. Не забывайте, что это резина, все делаем любя. И помним про баню. Может, под него лист картона подложить, попробовать?» – спросил Кузьмич. «Чтобы не по асфальту тащить. Молодец, бать!» «Неси!» – одобрил Александров. «Все, готово!» – послышался Лехин голос. «Завязал!» «Леха, замерзнет там, я к тебе лезу! Ваня, за главного у меня!» – крикнул Сергей и, взяв у Кузьмича кусок картона, полез под прицеп. Слышалось только сопение Сергея и шарканье его кроссовок об асфальт. И опять нависла зловещая тишина. «Привет, Лех! Не замерз? Отмерзай!» Услышал Леха позади себя. «Да замерзни здесь!» «Прям как в бане! Ты не против? Я по тебе до него доберусь?» «Спасибо! Голову пригни-ка! Так!» Продолжал острить Сергей, подбираясь к неподвижно лежащему Стасу. «Ты, Леш, можешь выбираться. Ну ты ж согрелся! Понял?» «Понял», — ответил Леха, отодвигая ногу Сергея со своей головы. «Тогда назад и без спешки. Скажешь, чтобы ждали моей команды. Крикнуть тяните медленно и любя». «Все понял», — ответил Леха и пополз в обратном направлении. Сергей проверил, как закрепил шланг Леха, затем, оторвав небольшие кусочки картона, связал их своими шнурками от кроссовок так, чтобы зафиксировать ими сломанную ногу Стаса. Затем с большим трудом ему удалось подсунуть под тело кусок картона. После он дотянулся до руки Стаса в надежде прощупать пульс, но, увы, пульса не было. Это означало одно – нужно срочно вытаскивать парня и просто запустить его сердце. В это же время, недалеко от места аварии. Постепенно Илья и Савелий приближались к скорой, которая неподвижно стояла среди машин. «Эх, им бы аппаратуру какую!» – сказал Петрович, внимательно слушая радио. «Оно и понятно. Но как?» – спросил Слава. «Только если на вертолете». «Похоже, они и без нас там справятся, ведь одного уже отправили в склиф, значит и другим помогут», — ответила Яна. «Нет, Ян, глупо сидеть у моря и ждать погоды. Я беру переносной дефибриллятор, ты аптечку, и побежали». «Да куда? Ты в своем уме? Это же не в 100 метрах. В конце концов, нужно сделать все от нас зависящее, чтобы не было стыдно за прожитые годы. Так, кажется, говорят», — сказал Славик и стал собирать дефибриллятор. Неожиданно за окном послышалось жужжание, и Славик из любопытства выглянул из окна машины. Между машинами Юрка, ныряя то влево, то вправо, ехали два скутера, управляемые Ильей и Савельем. «Стойте, стойте!» – заорал, что из силы Славик и вылетел из машины. «Чего это с ним, Петрович?» – удивленно спросила Яна. «Да все нормально, Ян. Смотри, что он придумал!» – хитро улыбаясь и посматривая в зеркало заднего вида, ответил Петрович. Яна открыла дверь и вышла. «Парни, там авария впереди, нужна наша помощь, а мы застряли в этой гребаной пробке, не подвезете?» «Да легко», – с радостью ответил Илья, останавливаясь возле машины скорой. «Подвезем медиков, Сав». «Да о чем речь, Илюх? Только девушку я повезу». «Лады». «Ну где вы там?» – стал спрашивать Илюха, когда Слава скрылся в машине скорой. «Сейчас, возьмем только самое необходимое, секунду», — ответил Слава. «Бери аптечку, шины, а я дефибриллятор и бегом, Ян». «Ну хорошо, хорошо», — слегка растерянно ответила Яна, беря аптечку в руки. Через пару минут вся четверка уже ловко ехала на желто-черных скутерах, объезжая машины. Довольный Петрович вышел из машины и закурил. К нему тут же подошла какая-то женщина и, попросив огонька, сказала: «А здорово вы придумали-то! Молодцы! А там знают, что помощь спешит?» «Да в принципе нет», — ответил растерянный Петрович. «Так что ж вы не сообщите?» — фыркнула женщина. «Ну как?» — разведя руки в стороны, сказал Петрович. «Мужчина! Да-да, вы, мужчина! Передайте впереди стоящему, что врачи едут, помощь будет скоро. И так дальше по цепочке, пусть вперед все передают». К дикому удивлению Петровича это сработало. Люди стали выходить из своих машин и передавать эту новость по цепочке вперед. Он не мог поверить своим глазам. Еще час назад он и копейки бы не дал за такое, ведь обычно на дороге никто вообще не пропускает скорую, несмотря на проблесковые маячки и спецсигналы. А здесь случилось реальное единение народа с чужой бедой. Он как вкопанный замер от увиденного, не веря в происходящее. А тем временем народная почта уже обогнала ехавших на скутерах ребят. Они даже сначала не поняли, что происходит вокруг и почему люди выскакивают из своих машин и бегут впереди стоявшим. «Глянь, Сав, чего это они все делают-то? Что передают друг другу?» – спросил на ходу Илья. «Похоже, инфу сливают о нас». «Точно! Офигеть!» – удивленно ответил Илья и прибавил в скорости, как только это позволяла дорога. На месте аварии. Максим внимательно наблюдал за действиями Сергея. Так как он сам спасал жизни других, это было очень близко и понятно ему самому. С неимоверным трудом он сдерживал себя, чтобы не броситься в помощь, понимая, что он его все равно не услышит. «Правильно. Давай же, вытаскивай его скорее. Время, Сережа. Сергей, время!» – кричал Максим, наблюдая, как он выползает из-под прицепа фуры, выполняя свой профессиональный долг, ну, как позволяло его нынешнее положение. Он даже совсем забыл про себя, лежащего еще глубже и дальше от раненого Стаса. В этом был весь Покровский – отдать себя полностью ради жизни другого. Но то же самое можно было сказать и про Сергея Александрова. Именно это их двоих и объединяло. Вскоре показались сначала ноги, причем одна нога была в носке и без кроссовка, затем пятая точка Сергея, ну а после уже он сам, собственной персоной. «Тихо, мужики, тихо!» «Вот он», – сказал Иван, видя выползающего Сергея. «Ну что там?» «Значит, это так», – начал Сергей, слегка отряхиваясь. «А где ботинок-то один потерял?» – не выдержав, спросил Кузьмич, не выпуская из поля зрения ноги Сергея. «Долго рассказывать, бать. Короче, любя, начинаем его вытягивать. Я очень подчеркиваю – любя. Я полез туда опять и буду руководить непосредственно снизу, ясно? Слушать мои команды», – объяснил Сергей и исчез под прицепом. «Да, чуть не забыл. Сестричку позовите, пусть наготове будет». На секунду показавшись, добавил он опять и исчез. Да Вера уже и так была рядом, она прекрасно понимала, что все может быть и нужно быть готовой ко всему, в том числе и к искусственному дыханию, ведь раненый не подавал признаков жизни. Эти минуты ожидания казались вечностью. Вдруг послышалось: «На счет три! Раз! Два! Три!» Мужики, возглавляемые Иваном, напрягли свои мускулы на руках, и шланг стал медленно натягиваться. Господи, только бы не оборвался! Одной и той же мыслью пронеслось у всех в головах. Но надо признать, что, слава богу, шланг был новым, и резина хоть и растягивалась, но крепко держала. Сергей старался отползать ровно с такой скоростью, с какой вытягивали и Стаса. Он не мог, чтобы лично не контролировать этот процесс. С каждой секунды он все яснее и яснее видел картину происходящего. Вскоре он увидел бледно-синее лицо Стаса, причем увидел одновременно с Покровским. «Дыхание, быстро!» – заорал, что есть силы Максим, в надежде, что Сергей его услышит в ту же секунду. «Стоп!» – заорал Сергей. Все замерли, как по команде. Сергей, как мог, подобрался ближе к Стасу и изо всех сил рвануло его тело, пытаясь перевернуть его сначала на бок, а затем и на спину. На бок перевернуть тело удалось, а вот на спину никак не получалось. Уж больно узкое и низкое было место. Конечно, ни о каком искусственном дыхании не могло быть речи в таких условиях. «А черт!» – видя всю эту печальную картину, чертыхнулся Максим. Но вдруг, к неожиданности Максима, Сергей своим кулаком наносит мгновенный и сильный удар в область сердца Стаса. Затем прикладывает два пальца ему на запястье руки, чтобы прощупать пульс. Максим закрыл глаза своими ладонями и замер. Через секунду он услышал уже следующее. «На три! Раз! Два! Три!» И мужики к своей радости принялись за работу. Как только это стало возможным, Сергей поправил кусок картона и перевернул тело Стаса на спину. После немного сдул песок с его сухих губ. Их цвет немного стал розоветь, но цвет лица по-прежнему был пугающе бледным. «Молодец, батя, с картоном хорошо подсобил!» Делясь своими мыслями вслух, бурчал Сергей, видя, как картон скользит по асфальту. Вскоре, через несколько секунд, яркий луч солнца ударил в глаз Сергея, и показались ноги людей, окружавших прицеп. «Вера!» – закричал Сергей. «Быстро! Его мотор!» Два раза объяснять Вере, что такое мотор, было не нужно. Она мгновенно подлетела, и они с Сергеем синхронно стали делать искусственное дыхание. «Раз, два, три, четыре, пять, вдох!» – командовал Вера. «Еще! Раз, два, три, четыре, пять, вдох! Пульс! Слабый, пропал! Погоди, слабый, пропал!» – отвечал Сергей. «Раз, два, три, четыре, пять, вдох! Пульс! Пульса нет! Еще вдох! Пульса нет! Раз, два, три, четыре, пять, вдох! Еще вдох! Пульс! Пульса нет! Вдох! Ну же, пульс! Пульса нет!» Не выдержав, заорал Кузьмич, да так, что у многих ёкнуло сердце. Толпа онемела, наблюдая за происходящим. Некоторые из женщин захлюпали носом и заревели. Максим от того, что ничем не может помочь, был на грани самоубийства. Он пытался заткнуть свои уши ладонями, но крик Кузьмича просто прошил его насквозь. Нависла угрожающая тишина, и только слышалось: «Вдох! Пульс! Пульса нет!» Но неожиданно послышался чей-то пронзительный крик сквозь легкое жужжание. «Расступись! В сторону!» – кричал чей-то мужской голос. Все резко обернулись и увидели два жужжащих, как пчелки, скутера, которые буквально просочились через сплошной поток стоявших машин. Один из мужчин, на ходу соскакивая со скутера, несся к толпе, держа в руке какой-то прибор, как показалось многим. «Что здесь?» – выпалил он, подбегая к Вере и Сергею, которые, не обращая на него внимания, продолжали и продолжали. «Вдох! Пульс! Пульса нет! Вдох! Пульс! Пульса нет!» Казалось, они ничего не слышали в этот момент. Их двоих как будто заклинило. И только громкое «Разряд!» заставило оглянуться, и они увидели в руках Славы две пластины, напоминавшие два утюжка. «Отойди всем в сторону! Разряд!» Тело Стаса подлетело вверх, а затем упало обратно. «Пульс!» – заорал Слава. Подбежавшая уже Яна, сразу же сменив Веру, окунула свою работу. «Пульса нет!» «Яна, в сторону! Еще разряд!» – продолжал Слава. «Пульс!» «Пульса нет! Увеличивай мощность разряда до 7000 вольт! Ну же, Господи! Разряд! Яна, пульс!» Тело Стаса дернулось еще раз, но уже гораздо сильнее. «Есть! Пульс! Есть пульс!» Со слезами на глазах закричала Яна. «Проверь еще!» – крикнул Слава, крепко сжимая в руках пластины дефибриллятора, не веря своему счастью. «Есть! Есть устойчивый пульс!» – тщательно проверив, кричала Яна. «Кислородную маску живо!» – скомандовал Слава. «А что у него с ногой?» Уже понимая, что цвет лица Стаса стал постепенно розоветь и можно переключаться на сломанную ногу, спросил Слава у Веры. Но Вера в этот момент ничего не могла ответить. От бессилия она упала на асфальт и зарыдала. Нет, она плакала не от усталости, а от счастья. Да в эту минуту рыдали почти все, кто был рядом и кто протянул руку помощи, а не остался стоять в стороне от равнодушия к чужой беде. Кузьмич сидел на корточках, обхватив голову своими руками, и рыдал, как простой пацан. Костин не мог поверить своим глазам, что вот так близко к народу находится в первый раз в жизни, да еще принимая непосредственное участие в действиях по спасению людей. Он подошел к Олегу и по-мужски пожал ему руку. Иван, Леха и Сава с Ильей обнимались сей кущей. Орех с Егором подошли к Сергею, который успокаивал Веру, и протянули ему свои руки. «Да, я пожму твою руку. Ты мужик», — сказал Егор, помогая подняться Сергею и слегка отряхивая того от пыли. «Держи пять, братан. Сильно», — сказал и Орех. Максим тоже радовался со всеми, как только мог. В очередной раз он увидел настоящее чудо, и это ощущение согревало его изнутри. За такой короткий период ему посчастливилось увидеть три спасения жизни. Это и было настоящим счастьем. По крайней мере, он так думал в этот момент и наслаждался минутами счастья. «У тебя какой размер обуви?» — неожиданно послышалось рядом. «Что?» – переспросил Сергей, не понимая смысла вопроса. но в то же время перебирая пальцами по асфальту, как волк в мультфильме «Ну погоди». «Ты, босой, так долго не выдержишь». «Так какой?» – не унимался мужик. «С утра был 42-й», – ответил Сергей, разглядывая раны на подошве правой ноги. «Погоди, я мигом», – ответил мужик и побежал к своей машине. Дело в том, что он как раз сегодня вез товар в свою палатку на рынке, и выбор обуви у него в машине был любого размера. Через пару минут на ногах Сергея красовались новенькие кроссовки. Нет, это, конечно, были не фирменные, но зато очень вовремя, ибо Сергей тут же переключился на еще одного раненого. Этим раненым был сам Максим. «Что у нас с третьим?» – спросил Сергей у рыдающего Кузьмича. «Бать, хочешь после вместе поплачем, а? Ты, похоже, здесь раньше меня оказался», – хитро прищурившись, продолжал расспрашивать Сергей. «Да уж, лучше посмеемся», – приходя в себя и вытирая мокрые от слез глаза, ответил Кузьмич. «Его там сильно придавило, кажись. Вроде дышал еще. На машине он ковырнулся и на крыше съехал на трассу, тут его фурой-то и накрыло». «Ясно, бать, будем думать, я только звонок сделаю», – сказал Александров и полез в карман своих брюк. В этот момент Костин собрался звонить на радиостанцию, чтобы сообщить о спасении уже двух людей, но, порывшись в карманах, вспомнил, что телефон-то он отдал Сергею. «А, молодой человек, я это, мне телефон мой нужен», – обратился Костин к Сергею. «Мне тоже», – быстро ответил Сергей, набирая номер Прохорова. «А по-другому нельзя позвонить?» – продолжал Костин. «Можно, но боюсь безлимитный только у тебя одного. Я прав?» Хитро подмигнув, ответил Сергей, давая понять Костину, чтобы тот отстал. «Да я всегда, пожалуйста. Вот молодец, будь всегда, как пионер, помнишь?» – сказал Сергей, уже слышав в трубке голос Прохорова. «Алло, Серый, 300-й доставлен». «Вовремя врачи сказали. Некогда нам с тобой радоваться, Коля. Принимай второго. Сейчас, секунду», – сказал он, прикрывая телефон рукой, чтобы Прохоров не слышал, а сам обратился к Славе. «Ну как он?» «Дышит, все в норме. Шину новую наложили, старая не фонтан была. Перелом у него бедра и голени, жить будет», – радостно ответил Слава. «Коля, через сколько примешь второго? Перелом бедра и голени, была остановка сердца. Хорошо, бригада скорой вовремя подскочили, а то бы не спасли парня». «Понял, доложу главному и скажу, чтобы для второго готовили прием. Еще есть живые? Как слышишь, Сергей?» «Еще один, но с ним сложнее, боюсь, травма головы может быть. Уточняю». «Добро. Через минут 5 буду на месте. Готовь к подъему второго». «Окей», – ответил Сергей и положил телефон в карман. «Так, мужики, надо бы его к обочине оттащить. Сейчас вертушка придет за ним». «Сделаем», – ответил Иван, и они с мужиками вместе со Славой и Яной потихоньку понесли Стаса к обочине. Тем временем Прохоров, подлетая к Роговской эстакаде, докладывал главному. «Я Стрекоза-1. Я Стрекоза-1. Прием. Как слышно? Прием». «Главный слушает, что там у тебя, Николай?» Прохоров услышал голос Петрушина, который лично решил услышать о ходе спасительной операции. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Брось уже, Коля, что там у тебя?» «Склиф принял первого пострадавшего, лечу за вторым. Как поняли, прием?» «Понял тебя хорошо, сынок. Сколько 300-х?» «Как я понял, со слов Александрова-то всего трое. Один уже в безопасности, Склифе». «С чьих слов?» «С чьих?» «Прием, не понял, с чьих слов?» Прохоров понял, что проболтался, но отпираться уже было глупо, да и бесполезно. «Александров, товарищ полковник, он на месте аварии работает». «Вот черт упрямый, а с кем работает?» «Он один, товарищ полковник, но там же люди еще». «Как один?» «Какие люди?» «Обычные». «Ох, он у меня дождется, как я его увижу». «Ладно, сынок, докладывай по существу, как понял?» «Вас понял, главный, до связи», – ответил Прохоров, удивленно смотря на Максимыча. «Да не парься ты, Коль, так. Теперь уж как получится», – ответил Максимыч, видя переживания Прохорова. «Все, подлетаем. Смотри, вон она, эстакада». Действительно, вскоре показалась Роговская эстакада. Прохоров стал глазами искать Сергея и вскоре увидел его характерные знаки, показывающие место подлета вертушки. «Мужики, проверьте, чтобы ничего не рухнуло, когда вертуха подлетит. Проверьте домкраты». «Сделаем, не впервой», – ответил Иван с уверенностью. «Вот и добре», – ответил Сергей и побежал руководить подъемом на борт вертолета. Подъем не занял много времени, так как Стас уже начал приходить в себя, и никакой опасности для его жизни уже не было. Нет, конечно, во время подъема он и стонал, но это из-за сломанной в двух местах ноги. Когда вертолет улетел, то Слава и Яна подбежали к Сергею, и Слава сказал: «Я так понимаю, ты здесь главный? Мы в твоем распоряжении». «Не, главный здесь «О, во!» – показывая пальцем на Костина, ответил Сергей. «А я, это, хер с горы!» «С какой горы?» – в недоумении спросили Яна и Слава. «Вон, стой!» – четко указав на место своего недавнего скоростного спуска на маунтинбайке, указал Сергей, где к тому же недавно кружил вертолет. «Да вы тоже ничего!» – ответил Сергей, уже думая о раненом Максиме. «Не скажи, без вас все бы было уже поздно», – ответил Слава, кивая на почти успокоившуюся Веру. «Да будьте хорош, вы в деле. Предполагает травму головы, может даже с уходом в кому», – неожиданно начал Сергей. «Но это все предположение, нужно пробраться и узнать, что и как». «Но как?» «Это мне и предстоит сейчас узнать. А вот эта девушка, опять неожиданно, меняя тему разговора», – продолжил Сергей, – «она просто медицинский гуру». «Да точно говорю, умница. Она с вами», – добавил он и побежал к мужикам. «Так, парни, я полез, посмотрю, что к чему. Вам всем слушать меня, как оркестр дирижера, ясно?» «Да понятно», – ответили мужики. «Мне с тобой можно?» – неожиданно спросил Леха. «Я ведь там уже был и могу пригодиться, ведь видел, что и как». «Че, понравилось? Тогда за мной и тихо», – ответил ему Сергей и скрылся под фурой. Полз Сергей очень аккуратно и медленно, запоминая каждую железяку, понимая, что если придется и дальше поднимать домкратами прицеп от фуры, то можно и нарваться на обрушение. «Лех, ты его видел?» – неожиданно спросил Сергей. «Да его трудно не увидеть. Труднее разглядеть». «Согласен. Мне кажется, здесь тело нужно вырезать спецоборудованием. Видишь, как его зажало? У вас же должны быть эти ножницы, как их там? Гидроножницы, кажется, называется». «У нас? А ты много здесь наших ты видел, да еще с оборудованием? Только я и моя татуировка. Вот тебе все наши, и вот тебе все наше оборудование. Ты лучше мозгами шевели, давай, а не языком. Я же тебя не для разговоров с собой взял. Думаешь, не заметил, что у тебя на плече? Вот поэтому ты и здесь со мной, а Ваня твой там руководит. Раз вы там с ним были, то уже ничего вас не испортит. Да и страха больше нет, ведь так? Что затух?» «Да и возразить нечего. Ехали, кстати, на встречу с теми, кто еще дышит на этой земле. Мало уже осталось, с каждым годом все меньше и меньше. Да понимаешь, такая злоба внутри сидит. Вот вроде и смерть видел, и не боишься ее, и многое умеешь. А вот устроиться после Афгана в жизни так многие из нас и не смогли, в принципе. Короче, меньше лирики. Если спрошу тебя, о чем? К нам в МЧС пошли бы с Иваном? А взяли бы? Впрягусь лично. Как тебе такой разворот? Лады. Мужика сначала вытащим, а после уж перетрем». «А вот это правильно», – ответил Сергей и подлез по боковую стойку машины Максима. Максим, конечно, был рядом с ними и все слышал и видел. Больше всего он боялся взглянуть на себя самого со стороны, но понимал, рано или поздно это придется будет сделать. В конце концов, это в его интересах, хотя помочь себе он бы ничем не смог. «Ну что, Леха, тесновато, брат», – сказал Сергей, осматриваясь на месте и подпирая сломанным водительским креслом боковую стойку, которая не внушала доверия. В результате в салоне машины, если так можно выразиться, стало немного посвободнее. После Сергей осколком стекла разрезал ремень безопасности, которым, к счастью, был пристегнут Максим. «А, уж не хором», – ответил Леха. «Сейчас проверь его дыхание. Вон, у тебя кусок бокового зеркала валяется. Достанешь?» – спросил Сергей. «Сейчас! Ага, достал! Сейчас! На!» Александров протянул руку со осколком зеркала к носу, не подающего признаки жизни Максима, и стал ждать. Максим набрался смелости и посмотрел сначала на себя, а затем на кусочек зеркала. «Запотело!» – радостно вырвалось у него. Сергей как будто его услышал и посмотрел на зеркало. «Живой! Едем дальше, видим мост!» Уже более бодрым голосом сказал Сергей и стал этим же осколком, вернее его острым концом, колоть Максима в ладонь. «Не, брат, не поможет. Здесь, скорее всего, закрытая травма головы. Проверь зрачки», – помогая Сергею, говорил Максим. «Лех, ты куришь?» «Да. А че, перекур? Ща, еще и пивка холодненького принесут. Огонь есть, дурак?» «Не понял. Зажигалка есть?» «А, теперь вкурил. Привыкай, въезжай в тему». Леха с трудом пошарил по своим карманам, достал и протянул зажигалку. Сергей быстро ей чиркнул, предварительно осмотрев место на предмет разлитых горючих и взрывоопасных материалов, и, убедившись, что ничего не представляет опасности, поднес огонь к закрытым глазам Максима. «А ты просто молодчик», – продолжал удивляться Максим, смотря за происходящим. Сергею удалось приподнять веки и посветить огоньком. Максим, Первый успел заметить своим профессиональным взглядом, что один из зрачков расширился, а вот второй остался без изменений. Этот симптом говорил о возможном тяжелом повреждении одного из полушарий мозга. Но к великому удивлению Максима, Сергей понял примерно то же. «Жив, но в тяжелом состоянии, похоже, черепно-мозговая». «Что?» – не понимая, спросил Леха. «Закрытая черепно-мозговая травма. Уже вторая у меня за сутки выходит». «Как это?» – еще больше удивляясь, спросил Леха. «Долго рассказывать. Но там тоже люди работают. Сам видел». Услышав это, Максим чуть не прослезился. Настолько тронула его фраза Сергея. «Где там?» «Потом расскажу. Видишь кресло переднего сиденья? Ну, вытащи, сможешь подголовник?» «Попробую». «Давай быстро», – скомандовал Сергей и стал стаскивать с себя рубашку. После он быстро осколком стекла разрезал ее на многочисленные полоски. «На, серый», – протягивая подголовник, сказал Леха. «Отлично. Пару досок бы. Хотя стой, спинку заднего сиденья видишь? Вон, еле дышит, попробуй, оторвется?» «Я мигом». «Только осторожно, я прошу!» Леха выполнил указание Сергея и попробовал слегка расшатать спинку сиденья. Послышался небольшой скрежет железа и посыпалась пыль. Сергей прикрыл своим телом голову Максима. «Тихо ты! Про домкраты помнишь?» «Забыл. Но спинку-то отламывает. Надо дальше или нет?» «Любя!» «Понял? Эх, инструмент бы какой! Руки у тебя инструмент и мозги!» Что-то опять затрещало и лопнуло. Это не выдержала одна из досок, подложенных под домкраты. Она лопнула и с треском развалившись пополам буквально упала на голову Лехи. Прицеп от фуры слегка покачнулся, вздрогнул, но тем не менее остался неподвижен почти на том же уровне. Оставшиеся снаружи все вздрогнули, услышав и увидев такую жуткую картину. Но тем не менее остались ждать сигнала от Сергея. «Ох, ёпрасете!» – заскулил Леха, потирая ушибленную голову. «Жив?» – взволнованно спросил Сергей. «Да вроде. О, зато инструмент появился. Я попробую кусок доски подложить под спинку сиденья, как рычаг. А ты тогда тяни ее на себя. Сможешь?» «Годится», — ответил Сергей, положив в сторону свои лоскутки от рубашки. «Давай! Раз!» — дал команду Леха и потянул на себя кусок доски. Что-то звонко лопнуло, и спинка оказалась в руках Сергея. «Есть контакт! Зашибись! Ты ж перерожденный МЧСовец!» — прошептал Сергей, откладывая чуть в сторону спинку сиденья. «Так, теперь нужно аккуратно прикрепить подголовник к его шее и закрепить таким образом, чтобы голова и шея получились неподвижными». «Так вот зачем Сергей порвал свою рубашку на многочисленные полоски», — понял Максим. «А здорово ты с подголовником придумал, и голову, и шею так можно плотно зафиксировать. Подголовник же с двумя штырями, как раз их можно к телу и привязать, а голову к подголовнику», — продолжал мыслить слух Максим. «Так, с этим порядок. Теперь ползи ко мне, Лех. Я его аккуратно попробую на бок повернуть, а ты в этот момент пробуй спинку сиденья под него подсунуть, понял?» «Сделаем», — ответил Леха, и они приступили. Нужно было видеть со стороны, с какой нежностью и осторожностью выполнял свою работу Сергей. Конечно же, он тоже сразу узнал в пострадавшем Максима Покровского и старался отдать себя всего полностью и без остатка, как несколькими часами назад отдавал себя полностью и сам Максим, когда спасала его дочь. Это стоило ему огромного нервного напряжения, но ни один мускул на его лице не дрогнул и не выдал его. Он просто в очередной раз выполнял свою работу. Просто спасал жизнь людей. «Тихо, тихо, Леха, медленно, медленно, плавно опускаем», – шептал Сергей. «Рубаху свою снимай, живо!» Леха послушно содрал с себя рубашку, и Сергей разрезал ее на полоски, точно так же, как и свою раньше. Из оставшихся полосок от разных рубашек он, как бывалый зэк, готовящийся к побегу, быстро связал полоски между собой, и получилась так называемая веревка. После долгих мучений им все же удалось привязать тело Максима к спинке заднего сиденья. Дальше оставалось самое сложное. Нужно было попытаться вытащить тело наружу. «Эх, еще бы приподнять прицеп сантиметров на 20-30. Некогда, брат. Да и опасно», — резко оборвал идею Лехи Сергей. «Ты лучше дуй к Ивану и тащи шланг, тот самый, которым отсюда парни вытаскивали. Он у обочины должен валяться, если уже не уперли». «Понял», — ответил Леха и пополз в обратном направлении. Когда он очутился снаружи, его сразу же обступили мужики. «Ну что там? Че так долго молчали? Шланг тот где? Сергей просит». «Все, закрепили его, надо вытаскивать». Кто-то уже приволок шланг и сунул его Лехе в руки. «Отлично. Погодите, крюк бы к нему какой привязать. прокручивая в голове способы крепления шланга к спинке сиденья, сказал, задумавшись, Леха. «Такое пойдет?» – спросил Орех и на глазах у всех схватил первую попавшуюся ему на глаза железяку и согнул ее своими валуевскими ручищами. «Класс, братан! Подойдет!» – ответил Леха и скрылся под прицепом. Сделанный наспех крюк оказался совсем кстати. Один его край был очень острым, что позволило просто проткнуть им насквозь край спинки сиденья, которое было привязано телом Максима. Когда все было готово, Сергей отослал Леху к мужикам, чтобы тот им все рассказал, причем обязательно Вере и врачам скорой, о характере повреждений пострадавшего. Все ждали его команды, осталось самое сложное – это путь к свету. Сергей, смотря прямо на закрытые глаза Максима, перекрестился и крикнул уже такое знакомое всем. «На счет три! Любя! Раз, два, три!» И медленно тело Максима, прикрываемого телом Сергея, стало двигаться к лучам света такого жаркого и сумасшедшего утра. Утро 23 июля. В штабе МЧС. А тем временем в штабе МЧС полковник Петрушин набрался смелости и набрал номер генерала армии Аверина, готовясь сделать первый доклад о проделанной работе. «Аверин слушает!» – раздался в трубке суровый мужской голос. «Товарищ генерал армии, разрешите доложить, полковник Петрушин!» «Что так долго не докладывали, товарищ полковник?» «Собирали полные и подробные сведения, чтобы не вводить вас в некоторые заблуждения, товарищ генерал армии!» «Короче, полковник, ближе к делу!» В результате спасательной операции двое пострадавших доставлены в институт Склифосовского. В данный момент ведутся работы по спасению последнего, третьего пострадавшего, который все еще находится зажатым в салоне своей машины под прицепом фуры. «Долго возитесь, полковник, долго! Город весь встал из-за этой аварии, нужно срочно наладить движение в городе по всем магистралям столицы. Предоставьте мне полный список фамилий, которые участвовали в спасательной операции. Только указать всех. Я подчеркиваю, указать всех. Я лично проверю. Вам ясно, полковник? Так точно, товарищ генерал армии. Разрешите выполнять? Выполняйте. И как только новости будут, сразу мне докладывайте. Вам ясно? Так точно. На этом пока все. До связи. Холодный пот выступил на лбу Петрушина, и он, слегка держась за письменный стол из своего кабинета, добрался до кресла и с размаху в него плюхнулся, почти лишившись своих сил. Налив из графина стакан воды, он залпом осушил его и, переждав пару секунд, позвал секретаршу, чтобы узнать последние сведения о спасательной операции. Ему доложили, что пока с места аварии никаких сведений не поступало. Чтобы не терять время даром, Петрушин взял лист бумаги и стал вписывать фамилии участников спасательной операции. Больше трех фамилий написать у него так и не получалось, хотя фантазия и приписывала лишних человек 10. Но не поднималась рука, и все тут. Разъяренно, отбросив ручку в сторону, Петрушин разродился отборной бранью. «Ну что я ему доложу, твою мать? Что весь город спасает три каких-то человека? Да кто мне поверит? Меня же растопчет Аверин. Спросит, где все летное МЧС было в это дурацкое утро, и что я ему отвечу? Что у меня две вертушки в ремонте из трех? Да... Что у меня вместо второго пилота механик в небе? Да горе оно все огнем. Правильно жена говорила, что пора на пенсию. Все, вот подожду окончания операции, доложу Аверину, как все было на самом деле, и будь что будет. На дачу, в деревню, на рыбалку. Хватит с меня. На радиостанции попутчик. В студии творилось нечто невообразимое. Такого количества звонков от раздраженных слушателей и жителей нашей столицы не помнили и самые долго работающие на этой радиостанции сотрудники. Слушатели были готовы разорвать городские власти за такое безобразие на дорогах нашей столицы. Причем меньшая часть слушателей спрашивала о ситуации возле Роговской эстакады и о ходе спасательных работ. В основном всех интересовал, когда наладят движение в городе. Досталось сразу всем. И ГИБДД в первую очередь, и мэрии во главе с мэром столицы, и МЧС, и дорожным ремонтным службам. Везде был полный бардак. Хаос. Одним словом это можно было назвать. И именно так и было. Просто все сразу оказались полностью не готовы к такой форс-мажорной ситуации в городе. Хотя у нас ведь так всегда. Мы вечно зимой не готовы к вдруг неожиданному снегопаду. хотя и не являемся супер уж таким теплым и южным городом. Летом не готовы к неожиданно сильным ливням, мол, не справляются сливные люки с таким количеством на дорогах воды. При сильном и порывистом ветре это у нас обрываются линии электропередач и рушатся рекламные щиты на головы случайных прохожих, которые почему-то плохо закреплены. А если и закреплены, то с ужасающими нарушениями правил техники безопасности. Это у нас неожиданно приходит оттепель, а вместе с ней увеличиваются жертвы от неожиданно упавших сосулек. Одним словом, все у нас происходит неожиданно. И как только происходит, то сразу же везде начинается хаос. А казалось бы, просто каждому нужно быть вовремя на своем рабочем месте и заниматься своим непосредственным делом, полностью ему отдаваясь. В конце концов, ты же сам выбрал это для себя, так будь же любезен, делай свое дело на отлично. Правильно говорил персонаж Михаила Булгакова, профессор Преображенский, в «Собачьем сердце» про разруху. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что, если я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах. Мне кажется, что сильнее и по-другому уже и не скажешь. На месте трагедии. С каждым сантиметром Сергей с телом Максима приближались к лучам света. Наиболее умные зеваки снимали всю спасительную операцию на свои мобильные телефоны, скорее всего в надежде выложить все видео в YouTube. Ведь, к счастью, не каждый раз удается увидеть такое перед своими собственными глазами. Максим постоянно был рядом с Сергеем. Ему хотелось помочь этому настоящему мужику, ведь он поступил бы точно так же, поменяясь они местами. Видя свое неподвижное тело, Максим думал не о себе. Он думал о Насте с Темкой, о своих пожилых родителях, о друзьях, о Сеиче, так поддержавшем его в трудную минуту. Да буквально вся жизнь пронеслась перед его глазами за эти короткие, но такие длинные минуты. Но неожиданно показавшийся яркий луч света разогнал все его мысли. И послышалось. «Тихо, тихо, вот они!» Началась настоящая суета. Люди забегали вокруг прицепа в надежде увидеть Сергея и самого пострадавшего. Каждый хотел прорваться в первые ряды, чтобы лучше видеть, а некоторым первый ряд был необходим, чтобы удобнее было снимать видео на телефоны. Лишь пронзительный крик Веры слегка остудил их пыл, и все немного попятились назад. «Разойтись! Всем в сторону!» – крикнула она и спасительно посмотрела в глаза здоровенного ореха. Орех среагировал быстрее молнии и, широко расставив свои огромные ручищи, отодвинул назад целый ряд собравшихся зевак. «Назад! Чё не ясно? Назад!» Это позволило освободить место для бригады врачей скорой помощи. Слава на всякий случай проверил готовность дефибриллятора, а Яна раскрыл свою аптечку. «Вера!» – закричал показавшийся с телом Максима Сергей. «Принимай! Только любя!» Тело Максима, медленно шаркая об асфальт, под головником и спинкой сиденья выползло наружу. Сергей полз впереди, придерживая связанные вместе ноги Максима, стараясь, чтобы они были неподвижны. Его грязный и окровавленный от мелких царапин торс кровоточил. Сбитые в кровь локти и разорванные на коленях брюки тоже не украшали увиденную картину. Яна, увидев все это, бросилась Сергею с марлевым бинтом, чтобы перевязать кровоточившие раны. «Назад!» – отрезал Сергей. «Он пострадавший!» Рявкнул он и бросился к телу Максима, к которому уже подлетела Вера и Слава. «Так говоришь, черепно-мозговая?» – в попыхах спросил Слава, светя фонариком в глаза Максима. «Что же, похоже на то. Один зрачок не реагирует на свет. Что с пульсом?» «Слабый», – ответила Вера, положив пальцы на сонную артерию. «Хорошо, переломов нет? Визуально не видно, только ссадины и кровоподтеки. Мне не нравятся эти синие круги под его глазами. Нужно срочно в нейрохирургический центр. Какой здесь ближе всего?» «На Соколиной горе», – выпалил Сергей. «Слушай, а откуда ты все знаешь?» – от удивления спросил Слава. «Долго объяснять. Вызывай вертушку». «Срочно». Максим потерял дар речи, когда услышал именно свой нейрохирургический центр на Соколиной горе. Хотя, надо признать, он действительно и был самым ближним к месту аварии. В голове сразу промелькнул Сеич, но в большей степени Меламед. Максим уже мысленно представлял, Во что все это может вылиться, когда его привезут туда в таком состоянии, но он никак не мог повлиять на всю эту ситуацию, и ему оставалось молча смотреть на все со стороны и ждать, только ждать. Сергей, пробегая мимо Костина, на ходу крикнул ему. «Последний звоночек!» «Да забудь!» – махая рукой, ответил Костин. «Я так и подумал. Алло! Коля?» – закричал Александров. «Да, я уже в 5 минутах. Что у тебя?» – радостно ответил Прохоров, услышав голос Сереги. «Срочно запроси центр на Соколиной горе. Это срочно. Туда пострадавшего доставишь. Ты меня слышишь?» «Слышу, уже запрашиваю. Я тебя жду, пулей!» Отключившись от Сергея, Прохоров вышел на связь с главным. «Я Стрекоза-1, вызываю главного. Прием. Как слышно? Я Стрекоза-1. Я главный. Слышу вас хорошо. Что у вас?» «Готовность номер 1 к приему на борт последнего пострадавшего». «Вас поняли. Выполняйте. Доклад по обстановке». «Склиф переполнен. Прошу запросить центр на Соколиной горе. Как поняли? Прием. Понял вас хорошо. Запрос принят. Ждите команды». «До связи». Прохоров все сделал, как и просил Сергей, и взял курс в район Роговской эстакады. Нейрохирургический центр на Соколиной горе. Резкий звонок на пульт центра заставил вздрогнуть Дарью Платоновну. Быстро все выслушав, опытная медработница перевела звонок в кабинет Сеича, так как он был заместителем главного врача и был единственным из начальства на месте в данный момент. Сеич был уже в курсе аварии, так как смотрел последний выпуск новостей по телевизору, поэтому нельзя было сказать, что его застали врасплох. Он молча выслушал и ответил. «Приемы пострадавшего готовы. Сколько у нас времени перед его доставкой? Понятно. Какие характерные травмы? Хорошо, вертолетная площадка будет готова, как и медицинский персонал. Ждем пострадавшего». Заорал он, когда положил трубку. «Ну где же ты, Максим? Где тебя черти носят?» «Так, спокойно. Нужно узнать, кто из врачей с персонала находится в моем распоряжении. Меломед. А, черт! Надо ему звонить. Нет, сначала узнай, кто есть на месте. Алло, Дарья Платоновна, соберите мне весь медперсонал внизу через 5 минут. Готовьтесь к приему пострадавшего. Нужно подготовить операционную и вертолетную площадку проверить. Вам ясно? Вот и хорошо. Нет, Меломед, я сам позвоню. Действуйте». И весь центр засуетился. На ноги были подняты все, кто находился в центре, а те, кто приходил на работу в это утро, сразу же подключались к процессу. Осталось самое страшное. Это звонок Меломеду. Сеич посмотрел в небо и набрал его номер. «Алло, я вас слушаю», – послышался голос в трубке. «Давид Аркадьевич, это Самсонов». «Здравствуй, Олег, что там у тебя? Готов к собранию в 10? «Как пострадавшая девочка, есть улучшение?» Я с трудом подбирая слова, лепетал Сеич. «Что там еще у вас случилось?» «Не темни, Олег, опять Покровский выкинул что-нибудь. Ох, дождется он у меня, уволю к ядрене фене». «А почему сразу Покровский?» – прикрывая друга, спросил Сеич. «А кто? Больше некому самопроизвольничать. Один этот сукин сын так и норовит в бутылку залезть. Дай-ка ему трубку, он там?» «Да нет его, он только к 10:00 на конференцию приедет». «Но если опоздает, ей-богу, строгач влеплю. А если вы с ним оба меня слушались, то обоим. Ясно тебе, Олег?» «Обоих премии лишу». «Так я вот что звоню, Давид Аркадьевич». Уже собравшись с мыслями, продолжил Сеич. «Пострадавшего к нам везут вертолетом. С МЧС сейчас звонили. Закрытая черепно-мозговая травма, похоже. Возможно, будет нужна срочная операция. Короче так, разыскивай этого сукина сына Покровского срочно. Пусть пулей в центр летит. Заодно тебя и Малютина постракует, если что». «Кажись, Малютин сегодня утром дежурит». «Сегодня 23-е?» «Да, его дежурство. Я уже выезжаю. Хрен с ней с конференцией, после проведем. Пока не приеду, ты за все головой отвечаешь. Ясно?» «Вас понял, Давид Аркадьевич. Только вы можете в городе на глушняк встать. Там такая жуткая авария произошла возле Роговской эстакады. Кстати, пострадавшего именно оттуда везут». «Ох, черт! Значит, будет куча корреспондентов у ворот. Этого нам еще только не хватало. Вызывай Зарубина, пусть удвоит охрану у ворот. Да и место у вертолетной площадки проверь. Может, не один вертолет прилетит». «Понял. Действуй, я на связи». После этого разговора каждый побежал заниматься своими непосредственными делами. Сеич, правда, еще набрал номер Максима, но так и ничего не услышав, кроме абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети, бросил телефон в карман, закрыл кабинет и спустился вниз, где уже собрался весь медперсонал центра. «Так, кто здесь у нас?» Спускаясь по лестнице, начал Сеич. «Малютин со мной на операцию. Самойленко, Гагнадзе и Розенберг помогают. Якимов, на тебе быстрая диагностика пострадавшего, компьютерная томография, головного мозга и все такое. Всем ясно? Возможно, личное присутствие на операции самого Меломеда. Покровский не объявлялся? Никто не видел его?» «Да нет, я тоже ему звонил по просьбе Меломеда», – растерянно ответил Дарья Платоновна. «И не дозвонилась ему». «Ладно, появится срочно ко мне. А сейчас все по местам. Ах, да, чуть не забыл. Дарья Платоновна, разрешите Зарубина, пусть усилит охрану у ворот. Это приказ Меломеда». «Все, все по своим местам. Готовимся к приему пострадавшего. Поехали». И центр зажужжал, как настоящий улей. А тем временем Меломед уже набирал номер самого Аверина, которого неплохо знал лично. «Алло, Владимир Юрьевич?» «Да, а кто это?» – не узнавая голос, спросил Аверин. «Так-то мы забываем старых приятелей». «Кто это?» – уже рассерженно снова переспросил Аверин. «Ладно, не узнаешь, значит? Выходит, богатым буду. Это Меломед, Володь. Вспомнил такого?» «Так что ж ты, старый хрыщ, молчишь, как партизан? Привет, Давид. Только если можешь, быстрее выкладывай, что у тебя стряслось. А то у меня сегодня тоже очень тяжелый с утра день. Настоящий аврал». «Там твои бойцы к нам в центр везут пострадавшего в аварии на Роговской эстакаде. Знай наших, как говорится. А то. Правда оперативно?» «Да оперативно, оперативно. Только от этой оперативности я не успеваю к возможной операции этого пострадавшего. Город-то весь стоит, а я обязательно там должен вовремя быть, так как шумиха поднялась в городе за этой аварией нешуточная. Ты лучше телевизор включи. Видишь, что творится? Сам пойми, телевизионщики, корреспонденты. Да все сейчас кинутся освещать это событие. Мы с тобой как под рентгеном будем. Понял, к чему клоню?» «Не совсем, Давид, что-то. Короче, мне нужно, чтобы ты меня в центр на Соколиной горе срочно доставил». «Когда?» «Да сейчас, Володь. Ты что, неужели не понимаешь, что в такой ситуации начальство должно быть впереди и на лихом коне, по-другому никак?» «Ты где сейчас, Давид?» «Возле дома, точнее, еще дома». «Ладно, как вертолет услышишь, готов будь, сообщу, я тебе свой вышлю. Вроде у тебя перед домом площадь какая-то есть. Там и сесть вроде можно». «Можно, так оно и есть. Ладно, с ГИБДД я лично свяжусь, перекроют площадь. Если сами доедут. Ну, не доедут, там местное УВД поможет, не волнуйся». «А вот это по-товарищески, Володь, спасибо, жму руку», – ответил Меломед и стал быстро собираться. На месте аварии. Вскоре на горизонте появился вертолет. Сергей, заметив это первым, подбежал к склонившимся над Максимом врачам. «Ну с Богом, парни, только надо с ним лететь кому-то из вас. Мало ли что в воздухе может по дороге случиться». «Значит, летят. Слава, Вера и я», – коротко сказал Сергей, посмотрев в глаза каждому. «А я?» – чуть не расплакавшись, спросила обиженно Яна. «А на тебя билет не заказывали, вопрос закрыт. Но все, обсудим потом, без обид у меня». «Слав, не забудь свой аппарат», – напоследок сказал Сергей и принялся звонить Прохорову. «Коля? Коля? Алло, Коля? Коля, ты? Здесь другая тема, слушай сюда. Помимо пострадавшего на борт возьмешь еще троих». «Да нет, не пострадавших. Меня и двух врачей. Сам пойми, все может в воздухе случиться, без медиков нельзя. Спускай корзину, сразу двоих примешь. Добро!» – крикнул в трубку Сергей и стал рукой подзывать Славу и Веру. Вертолет завис над обочиной, и спасательная корзина медленно поползла вниз. А папарацци приготовили свои мобильники для съемки окончания всей спасательной операции. Сказать, что поднимающимся на борт Славе и Вере было страшно, не скажешь. Скорее, им некогда было бояться. Все они находились в какой-то гонке спасения и ни о чем другом не могли и думать. Когда они благополучно оказались на борту вертолета, Сергей дал знак, чтобы спускали спасательные носилки для тела Максима. «Ваня и Леха, бегом сюда, поможете мне его плавно поднять, а я закреплю его». «Давай я тебе помогу», – спросил огромный орех, поигрывая своими мышцами. «А Любя сможешь?» – хитро спросил Сергей. «Еще как! Сомневаешься, братан?» «Добро, только помним, все Любя и плавно». Все мужики справились со своей задачей просто превосходно. Тело Максима было очень аккуратно положено на спасательные носилки вместе с подголовником и спинкой сиденья, к которым был привязан Максим. Оставалось только закрепить все ремнями. Когда все было готово, Сергей подозвал к себе Кузьмича, Ореха, Ивана, Леху и Костина. «На, держи свою безлимитку. Организуйте здесь проезд автотранспорта. С этим, надеюсь, ты справишься?» Бросая телефон в руки Костина, сказал он. «Теперь железо одно, нет живых душ. Думаю, растащите все куда подальше, к обочине. Хаммер справится», — улыбаясь, спросил он, посматривая на Ореха. «Не вопрос, братуха, сделаем, будь спок», — гордо ответил Орех, поглядывая на Егора. «Добро. Леха, запоминай быстро. 773-13-33. Меня найдешь, а дальше разберемся». Еще не успел повторить про себя номер Сергея Леха, как Сергей дал команду «подъем», и носилки медленно поползли вверх. Сергей прижался к телу Максима, причем сам он поднимался без всякого крепления и страховки. Ну а сам Максим, боясь, что его забудут внизу, попытался схватиться за тело Сергея, но, как обычно, провалился и оказался в своем собственном теле. Сильно гудела голова и ломило все тело. Максим попытался пошевелить пальцами рук или ног, но ничего из этого, к сожалению, не вышло. Зато он услышал вот что. «Держись, держись, браток, держись. Не должны такие люди, как ты, умирать. Не мне тебе объяснять, для чего ты нужен на этом свете. Поверь, у меня не раз было столько безвыходных ситуаций, что я уже давно Мюнхгаузеном стал. А у него не бывает безвыходных ситуаций. Вот и ты ищи, ищи выход, борись. Мы тебя с Дианкой очень просим, она ведь тебе рисунки рисовать будет. Я и альбом уже приготовил с карандашами. Ты держись только, я тебя довезу. Держись, довезу». Максим был тронут до глубины души. Он был просто потрясен. Как этот человек мог столько в себе терпеть за все это время? Это какой же характер и волю нужно иметь, чтобы вот так, наедине, дать волю своим чувствам, когда тебя никто не видит и не слышит? «Только я тебя слышу, брат, слышу. Поэтому и борюсь. Буду бороться, как только могу, я тебе обещаю». На борту вертолета воцарилась полная тишина, если не считать гул от работающих лопастей и свиста ветра. Вера обрабатывала раны Сергея, а Слава внимательно следил за состоянием Максима. На удивление все было спокойно, и даже шутливый Максимыч не приставал никому своими шутками. Молчание нарушил Прохоров, когда вышел на связь с главным. «Я Стрекоза-1, как слышно? Прием, я Стрекоза-1». «Я главный, слышу вас хорошо. Пострадавший на борту, совершаю посадку у Соколиной горы. Как слышно? Прием». «Стрекоза-1, посадку разрешаю, посадку разрешаю. Как поняли? Прием». «Понял вас хорошо, начинаю снижение». «Мягкой посадки, Стрекоза-1». «Спасибо, вас понял. До связи». «До связи», — ответил Прохоров и отключил связь. Вертолет начал плавно снижаться, и сердце Максима забилось еще быстрее, особенно когда показались такие знакомые и уже родные пейзажи вокруг нейрохирургического центра. «Тихо! У него пульс подскочил!» Неожиданно выкрикнул Слава, держа руку на сонной артерии. «Держись, брат, уже скоро, не волнуйся!» Дотрагиваясь до плеча Максима, сказал Сергей. Неожиданно на горизонте показался еще один вертолет. «Смотри, Максимыч, это же главный! Где я? Да вон же!» Показывая рукой в сторону горизонта, с правой стороны продолжал Прохоров. «Да, это он, Коль, он!» – вглядываясь вдаль, подтвердил Сергей. «Вот только ему-то что нужно здесь? Не знаю, Серый. Может, хочет лично проконтролировать. Все может быть. Ладно, ты садись первым в любом случае, понял? Лады!» И вертолет начал снижение. Соколиная гора – нейрохирургический центр. Как только шасси вертолета коснулись земли, то сразу к нему выбежали врачи с передвижной медицинской тележкой. Сеич бежал последним, так как был главным, поэтому все должно было происходить под его личным контролем. Вера накрыла тело Максима первым попавшимся пледом, который нашла в вертолете, поэтому принимающие врачи сразу, да еще в попыхах, не смогли узнать в теле пострадавшего, самого Покровского, которого видели буквально каждый день на работе. Да и им было, собственно, некогда, потому что почти в эту же минуту над ними завис еще один вертолет, и Прохоров попросил всех покинуть вертушку. «Все, Серый, я улетел. Вон, главный просит посадку. До встречи. Спасибо, Колян. Теперь уже после отпуска». «Тогда счастливо отдохнуть», – рассмеялся Прохоров, глядя на счастливое, отдохнувшее в первый день отпуска грязное и измученное лицо Сергея. В ответ Сергей лишь молча поднял вверх большой палец. Стрекоза-1 взял курс на свою базу. Тело Максима везли на тележке с такой скоростью, что ему казалось, что он участвует в гонках на тележках, проводить такие соревнования. А тем временем благополучно совершил посадку главный, из которого вышел сам Меломед в сопровождении генерала армии Аверина. Все корреспонденты тут же защелкали объективами своих камер у ворот центра, пытаясь запечатлеть столь важных персон. «Что вы думаете о состоянии пострадавшего? Господин Меламед, можно прокомментировать?» доносилось со всех сторон. Услышав это, Давид Аркадьевич развернулся и направился к репортерам. «Попрошу минуточку внимания, тише!» «Последнего пострадавшего доставили в наш центр минут 10 назад, поэтому комментировать пока нечего. После первого предварительного диагноза можно будет делать уже дальнейшие выводы. Мой пресс-секретарь лично обнародует информацию после установленного диагноза, как только это будет возможно». «А если потребуется операция, вы лично будете оперировать?» – послышался следующий вопрос. «У нас очень высококвалифицированные врачи, но все будет под моим личным контролем. Пользуясь случаем, хочу лично поблагодарить господина Аверина за оказанную своевременную помощь, несмотря на такую занятость в этот день. А господин Покровский примет участие в операции?» «Если будет на месте, на этом все, без комментариев», – резко оборвав свою речь, ответил Меламед и удалился в сторону центра. Такой шумихи уже давно не было в нейрохирургическом центре. Всему поспособствовала авария возле Роговской эстакады, в результате которой был парализован весь город. Средства массовой информации, конечно, еще подогревали и без того накалившуюся ситуацию. По телевизору мелькали кадры, заснятые очевидцами. Весь интернет пестрил короткими видеосюжетами с места аварии, а радиостанции каждые 15 минут прерывались на сводку коротких новостей, называя фамилии пострадавших, уже выясненных при поступлении в институт Склифосовского. Неизвестной пока оставалась фамилия третьего пострадавшего. И именно над ее выяснением все и работали. Ну, самый простой способ, чтобы узнать фамилию и имя хозяина автомобиля, это посмотреть на номер его машины. Но машина была погребена под прицепом многотонной фуры, и сделать это не представлялось никакой возможности. А так как никто из сотрудников ГИБДД не смог проехать к месту аварии, то никто из очевидцев не сообразил это сделать. Даже Сергей, когда вытаскивал тело Максима, не проверил его карманы, ведь в них могли быть и документы. Но, впрочем, их там все равно не было. Максим всегда убирал все документы в бардачок своей машины, ничего не оставляя в карманах брюк или пиджака. Просто, ну, он так привык. А тем временем на шоссе уже вовсю шли работы по восстановлению дорожного движения. Кузьмич и компания решили расчистить хотя бы одну полосу движения. С неимоверным трудом с помощью хаммера и нескольких связанных буксировочных тросов между собой им удалось сдвинуть в сторону прицеп фуры на несколько метров, в результате чего образовался небольшой проезд, как раз для свободного движения одной машины. Если посмотреть сверху, то это напоминало запруду, которую пробил маленький ручеек, прокладывая себе путь вперед караваном машин, которые ринулись непрерывным потоком в образовавшийся проем. Надо отдать должное и автолюбителям. Проезд по спасительной дороге жизни они осуществляли без паники и суеты, взаимно уважая друг друга. В это, конечно, с трудом верилось, но именно так оно и было. Пока врачи трудились над развязыванием всех веревок, которыми Сергей привязал тело Максима к спинке сиденья, Сеич, активно жестикулируя, вел диалог с Меламедом. Неожиданно раздался дикий крик. Это Нина Гагнадзе взяла в руки плед, которым Вера накрыла тело Максима в вертолете, и посмотрела на лицо Максима. «Покровский! Максим! Ой, горе!» Сеич подпрыгнул на месте, потом обернулся, пробежал взглядом по сторонам, жадно ища глазами Максима, как он думал, входящего в центр, но так и не увидев Покровского, снова посмотрел на Нину. Из ее глаз брызнули слезы, и она отпрянула в сторону, мягко оседая на пол. Словно разрядом от тысячи молний в один момент прошило все тело Сеича. Все его мышцы свело одной сплошной судорогой, и только голос Меламеда привел его в чувство. «Возьмите себя в руки, немедленно, вы меня слышите?» – рявкнул Давид Аркадьевич и ответил увесистую оплюху на глазах у всего персонала Сеичу. Надо признать, это быстро сработало. Все забегали с удвоенной энергией, а Сеич с Меламедом подбежали к тележке. Да, это был он. На тележке безжизненно лежало тело Покровского, с пугающе чернеющими под глазами кругами. «Сколько прошло времени после аварии?» – заорал Меламед. «Часа полтора, может, два». Послышался чей-то голос в фойе центра. Меламед повернулся и увидел перед глазами какого-то грязного оборванца, держащего окровавленный бинт возле своего локтя. Меламед хотел было разнести его в пух и прах, но неожиданно для всех успокоился и тихо ответил. «Спасибо. Почему ему еще не оказали помощь? Посмотрите, он весь в крови. Александров? Послышалось рядом. Так точно, товарищ генерал армии. Простите, что не по форме. Да какой там, сынок? Спасибо тебе, родной, наслышан. Ответил Аверин и, подойдя к Сергею, крепко обнял и пожал его мужественную руку. К награде будешь представлен, и не ты один. Да я... Отставить разговоры. А дружки твои, летуны, сначала на губе посидят, а потом медальки свои обмоют. Так им и передай. Окажите ему помощь, строго отрезал Аверин и подошел к Вере. А ты стала бы с ним? Нет, я сама по себе, растерянно ответила Вера. Может и сама, но дело вы общее делали. Капитан Нахушев, расспросите всех очевидцев и ко мне на стол полный список всех, я подчеркиваю, всех участников спасательной операции, как среди сотрудников МЧС, так и среди простых граждан. Вам ясно? Так точно, товарищ генерал армии. Выполняйте. Есть. Последовал четкий ответ, и капитан принялся расспрашивать Веру и Славу, что они знают и видели во время спасения пострадавших на трассе. Так прошло около 2 часов примерно. Значит, правило золотого часа уже не актуально. Хотя, размышлял Давид Аркадьевич, среди скопившихся у тележки врачей, дело в том, что по правилам золотого часа является проведение операции в течение часа, сразу же после черепно-мозговой травмы. «Готовить операционную?» – спросил уже пришедший в себя Сеич. «Обязательно, Олег». «Страйкер запускать?» – неожиданно проговорил сон. «Что?» – выпучив глаза, спросил Меломед. «Долго объяснять, Давид Аркадьевич. Можно после? Я это... мы...» «После всего этого ко мне на ковер. Оба!» – зашипел Меломед, склоняясь к уху Сеича. Но вспомнив о том, что случилось с Покровским, добавил. «За двоих ответишь. Ты меня понял, Олег?» «Ответим. Мы обязательно ответим. И оба, Давид Аркадьевич, оба!» – шепнул в ответ на ухо Меломеду Сеич. «Так я это... запускаю страйкер?» Меломед пристально посмотрел в глаза Сеича, выждал паузу и, не увидев в них ни малейшего тени сомнения в сказанном, молча кивнул головой. «Спасибо, Аркадьич», – шепнул ему на ухо Сеич и побежал в операционную. Никто и никогда не смел называть Меломеда Аркадьичем, но Сеич себе это позволил в эту минуту. Нет, Меломед не рассердился, скорее наоборот, он был горд за своих сотрудников, что у них на все есть свое такое злоязыкое «я». Да он, собственно, и сам был таким в молодости, ершистым и со своим мнением. Может, именно поэтому он и стал главным врачом такого большого нейрохирургического центра. Но все эти мысли останутся при нем, и вместе с ним они должны умереть. Так думал он в эту секунду. Пока шло приготовление к возможной операции, на стол к Меломеду поступил предварительный диагноз Покровского. Его принес взмыленный Сеич. Давид Аркадьевич взял листок и прочитал. «Так, что тут у нас? Кома. 9 баллов по шкале Глазго. Внутричерепная гематома более 15 мм. Смещение срединных структур на компьютерной томографии более 5 мм. Так, нарастание внутричерепного давления больше 20. Так. С асимметрией зрачков. Краниотомия. Срочно краниотомия. Что скажешь, Самсонов?» «Я такого же мнения, Давид Аркадьевич. Готовьте к операции немедленно. Малютина с нами, раз Покровский отсутствует. Понял, Давид Аркадьевич, я мигом», – ответил Сеич и скрылся за дверью. Все было сделано очень быстро и оперативно. Нужно отдать должное всем медицинским работникам центра. Каждый сработал на своем месте очень качественно и профессионально. Через 20-30 минут все было готово к началу операции. Нейрохирургический центр замер в томительном ожидании. В операционной было тихо. Лишь указания Сеича и ответы его ассистентов прорывались сквозь тишину. Меломед старался не давить на всех своим авторитетом. Поэтому не было никакой нервозности. Все просто делали свое дело. В минуты операции Сеич творил чудеса. Он старался по памяти повторять все действия, которые совершал Максим этой ночью. Пытался не думать о Максиме, а представлял, что это всего лишь обычный пациент. Меломед с удивлением смотрел за работой Самсонова и старался ему не мешать. Его не задевало, что он был непримый в этой операции, а скорее наоборот, он теперь точно знал, кому может доверить свой центр, если соберется на пенсию. Но мы как-то забыли о самом Максиме. Максим, пользуясь случаем, конечно, наблюдал какое-то время за ходом операции со стороны. Ему было профессионально интересно, что и как делал Сеич на новой нейронавигационной аппаратуре. И надо признать, Сеич не подвел. Я же говорил, что это как фильм «Аватар», а ты глупо смеялся тогда. 3D. Ну и как тебе 3D? Правда удобнее? То-то, брат, с гордостью за своего друга сказал Максим. В этот момент Максим каким-то шестым чувством почувствовал, что ему пора возвращаться в свое тело. Какая-то огромная сила просто тянула его туда. Проходя мимо Малютина, Меломеда Исеевича, он сказал: «Спасибо тебе, Аркадий. Золотой ты мужик у нас. А тебе, Сеич, спасибо за рассказ про болото. Многое объясняет. Я буду бороться, обещаю. Даст Бог, пожму твою мужественную руку, старик. Спасибо вам всем». И низко поклонившись, он вернулся в свое тело. Тишина. Наступила полнейшая тишина. Сколько она длилась, Максим не помнил. Только ему почему-то вдруг стало тепло. Это тепло разливалось по всему его телу. Он был как в блаженной истоме. Через закрытые веки стал просачиваться какой-то небольшой и яркий свет. Это было как в детской забаве калейдоскоп, когда нужно было смотреть в трубочку, где появлялись необычные и разноцветные фигурки, и при прокручивании ее они менялись, создавая яркие и необычные узоры. Максим попытался приподнять свои веки. Яркий свет больно резанул по глазам, и в ушах появился какой-то неприятный гул, переходящий в тонкий свист. Когда свист прошел, то Максим услышал легкое жужжание и тихие и глухие постукивания о стекло. Появилось какое-то мутное и расплывчатое изображение светлого пятна, но Максим не сдавался и продолжал наводить фокус. К его радости картинка стала постепенно проясняться. «П-п-пчела!» – прошептал тихо он, наблюдая, как пчелка бьется оконное стекло, пытаясь найти выход к свободе. «П-пчела!» – повторил он уже громче. В этот момент пчелка нашла щель форточки и, немножко пожужжав своими крыльями, исчезла, вылетев на улицу навстречу своей свободе. «Лети, пчела!» – повторил Максим, как малый ребенок, радуясь, казалось бы, обычной увиденной пчелке. Насколько в этой обычной пчелке было желание и упорство, она рвалась к своей свободе и в конце концов победила. Максим попытался потихоньку повернуть свою голову в сторону к тумбочке, где в вазе стоял букет обычных, но свежих полевых цветов. «Пахнет!» – прошептал он, жадно втягивая в себя воздух. Вдруг взгляд Максима остановился на куске бумаги, прикрепленной к стене, напротив его кровати. Изо всех сил он напряг свое еще полностью не восстановившееся зрение. Сначала в углу рисунка он разглядел желтое солнышко с разными лучиками на синем фоне безоблачного неба, затем зеленую травку с красными цветочками, усеянными разноцветными бабочками. Но вот что было посередине, ему никак не удавалось увидеть. Максим напряг все свое зрение и разглядел нарисованную пчелку, летящую в синее небо, а рядом с летящей пчелкой была нарисована маленькая с косичками девочка, которая протягивала ручки, и казалось, что она хотела кого-то сильно и крепко обнять. «Диана!» – произнес, улыбаясь, Максим, вспомнив про рисунки в его рабочем столе. «Оставаться погибель, взлететь невозможно. Отсюда вывод – будем взлетать!» – добавил он, и по его щекам потекли слезы. Роговская эстакада, N часов спустя. Активные движения автотранспорта в обе стороны. На средней полосе одиноко стоящая Тойота, вокруг которой ходит молодой человек с галстуком и аптечкой в руках. В левом ряду, чуть не сбивая странного и явно ожидающего кого-то парня, проносится черная иномарка с мигалкой и правильными номерами. Через мгновение из открытого заднего окна авто высовывается рука с непотухшим окурком сигареты, который тут же летит в сторону еще местами неубранного побитого асфальта, расплывающихся масляных пятен и запекшихся бордовых лужиц крови. Как гром среди ясного неба раздался стук в дверь. «Вот вы где, Максим Денисович! По всему центру вас ищу, а вы, значит, в своем кабинете уже за столом спите. Ну и накурили вы здесь! Хоть топор можно вешать. Ой, не бережете вы себя, вам отдохнуть надо. Просыпайтесь быстрее, там тяжелую привезли, девочку маленькую, говорят, в коме. Аж сердце разрывается от боли. На мать и отца вообще смотреть без слез невозможно. Что? Что, Людочка? Протирая глаза, спросил Покровский. Девочка? Сколько лет? Как фамилия? Не Александрова? Да не знаю пока, на вид лет 5-6. А вы что, ее знаете? То только и успела спросить Людочка, наконец приоткрыв окно. Но когда обернулась, то лишь увидела закрывающуюся дверь кабинета, а на полу альбом с детскими рисунками. Цвета — это сон души и мой осенний бред. Вижу сны, которые вам не видны, не слышны. Берег счастья остался вдали, осенние уже ушли корабли. Их не вернуть, долог их путь. В общем, полгода зимы. И что-то реально, и что-то во сне. Жизнь и путь, времени путь. И ни влево, ни вправо никому не свернуть. Сны и мечты, как глоток высоты. Но важнее всего то, что чувствуешь ты. Сны и мечты, карты просты. Но как же дойти кораблям?